эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 5 мая 2020 года, вторник. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко, ведущий, Василиса. Здравия, Василиса! Здравия, Евгений! Здравия, будьте люди добрые! И Светлана Большакова в чате. Мы продолжаем цикл передач «Образование жизни на основе буквицы». Сегодня шестой выпуск «От 20 до 35 лет». Напомню, как будет проходить сегодняшний живой эфир. В первой части Василиса раскроет тему сегодняшнего эфира, а во второй части будет отвечать на вопросы, которые поступили от радиослушателей и зрителей нашего Народного славянского радио. Василиса, я передаю тебе микрофон. Можешь начинать. Всем еще раз здравия. И мы сегодня с вами продолжаем путешествие по строчкам нашей русской буквы «Ц». И сегодня мы говорим о возрасте 29-35 лет, о том периоде, когда мы становимся более разумными. У нас при благоприятном прохождении предыдущих уроков жизни зажигается царь в голове, и мы можем стать царями и царицами своей жизни. Приветствую вас из Святогорья, шлю вам тепло, свет, свежий воздух, солнечные лучики из нашего сказочного края. У нас добрые вести, у наших волшебных котиков потомство прибавилось. И это нам такой ключик, подсказка о том, что именно в этом возрасте разумно строить семьи, рожать деток и, воспитывая своих детей своим собственным примером, самим становиться разумнее. И прежде чем мы с вами отправимся в путешествие с помощью образных слайдов, которые я, как обычно, для вас подобрала, я хотела бы вам прочитать одно стихотворение, которое написала как раз в этом возрасте, когда мне было 33 года. Это было давным-давно. И мало что поменялось в моей жизни, и в то же время поменялось все. И в то время меня обревало очень много вопросов, особенно когда я наблюдала за тем, что происходит в жизни моей, в жизни близких и родных мне друзей и вообще в окружающем пространстве. И это стихотворение «Размышления» во многом повлияло на то, что я сделала позднее в своей жизни. Стихотворение называется «Зрелость». И как раз период 29-35 лет принято называть «зрелостью». А насколько мы зрелы, будем размышлять. Итак, «Зрелость». Безрассудство и страсть — это молодость, а у зрелости — хищный оскал. Позади уже столько пройдено, что не верим своим мечтам и не чувствуем сердца живости, только лишь загорится оно, знаем точно, как справиться с дикостью, усмирив на капкане его. Проблеск света разума нашего мы уже научились гасить, с головой в суете безрадостной можно время спокойно убить. И погнавшись за чем-то незначимым и в обратном себя убедив, мы все тащим ненужные тяжести, да на звезды с тоской углядим. А чтоб ближе они казались и дарили нам свой полет, небоскребами в небо скалимся, а хотим бысь лететь над землей. Вот с этого стихотворения, которое становится эпиграфом наших размышлений, мы отправляемся в путешествие по пятой строчке буквицы, постигая азбучную истину «Ци Ерь». Добро пожаловать в путешествие. Итак, азбучная истина «Колобьево тело». В прошлый раз на строчке «Клубьего тела», чтобы понять суть и смысл происходящего в нашем явном мире, мы вместе с героями сказок и мифов отправились в глубинное путешествие, туда не знаю куда, через волшебные пространства чистого поля и темного леса, утвердились на пути неизведанного, побывали в вещем лесу в гостях у Велеса, прошли проверки посвящения в избушке матушки Егини, нашли то не знаю что, открыв тайну сердца богатырского, получили при верном прохождении испытаний волшебные дары. И наш герой возвращается домой преображенный телом, с мечом-кладенцом, с молодильными яблоками, с мощной силой жар-птицей, знающей тайну живой и мертвой воды, информации, наученной справляться со своими подсознательными инстинктами и силами, волшебным конем, с путеводным клубочком, что помогает ему найти путь и свою пару, любимую девицу-красавицу, и вернуть в мир проявленную красоту мира. Мы теперь ведаем, побывав в тайнах непознанного вместе со сказочными героями, где вершится извечная битва со змеями Горынычами и Кощеем бесом смертным. И как победить нечисть поганую? Мы знаем тайну золотого яйца, и символом победы над смертью Кощеевой является не только победа над страхом смерти, но и озарение сознания светом разума. Зажигается царь в голове, и это очевидно. Мы становимся светлейшими князьями и княгинями, потому что начинает светиться золотистым светом наш колобок. Лучистая корона разума. Колобочки подлетали и корону одевали, закружили в хоровод, чтобы помнил весь свой род. В той короне золотой к цели путь проложишь свой. Ты по солнышку живи, радостно на мир гляди, каждый день рассвет встречай, солнце к ночи провожай. Счастье жаркие лучи пусть сияют изнутри. Разума волшебный нимб освещает явный мир. В танце, песне жизнь твори, царский взгляд на все храни. Из путешествия в дальние края и одновременно по глубинам своего внутреннего мира, пройдя этапы духовной инициации, наш герой возвращается домой, в привычный явный мир, но возвращается иным преображенным, а значит, ничто не будет как прежнее. Он приветствует родных, мудро воздает всем по заслугам, наследует полцарства в управлении и играется настоящая свадьба. Герой, очевидно, преображается на всех уровнях и девица ему под стать. Найдя себя и друг друга, они начинают творить совместный мир. Для большинства душ этот этап пути будет проходить отныне в паре, в единении мужского и женского начал. Это время, когда строится семья, подрастают детки, расширяется род. На этом сказки обычно заканчиваются, а наши герои, научившись управлять собой, продолжают учиться новым уровнем управления. Для каждого, в зависимости от опыта души, эти уровни свои. Для кого-то это только управление семьей, своим домом, для кого-то своим делом, своим родом, народом, а для кого-то и целым царством, государством. Вот здесь-то и начинается новый этап обучения в школе Создателя. Называют этот этап «выход в свет». И тот, кто перешел на этот световой уровень, получает проверки и экзамены на соответствие этой ступени. И потому что именно в этот период куются души в школе Создателя. Потому что управленцы, человеки — это сотворцы высших сил. На этом уровне больше возможностей, силы, перспектив, но и больше соблазнов. На этом рубеже можно как утвердиться на пути и много чего достичь, так и быстро и глубоко упасть, не пройдя испытания. Нужно понимать, что Кощей и змеи в новых формах будут вступать с нами в свои игры и снова проверять нас на светоносность. Мало кто из ныне живущих людей, вне зависимости от возраста, прошел уроки жизни, записанные в посланиях первых четырех строчек буквицы. Но каждый имел и имеет на это шанс. Все наши предыдущие эфиры как раз и были об этих уроках в школе жизни, где мы путешествовали от строки к строчке и учились быть царственными особами, учились тому, что будет фундаментом для того, как же нам строить свой собственный мир и как управлять своей жизнью. И совсем мало тех, кто в этот период завершения эпохи Лисы и начала утра Сварога обрел свой путеводный клубочек, встал на путь выполнения предназначения. Это строчка слова твердо «ук-оук» «ферт-хер-от», о которой мы с вами говорили в прошлый раз. И совсем мало тех, кто сохранил ясность и свет разума, кто зажег царя в голове и взял штурвал управления своей жизнью в свои руки. И вне зависимости от того, сколько вам лет, вы можете воспользоваться мудростью камертонных образов, буквицы, тех подсказок, которые помогают нам стать человеком разумным. И эти подсказки даны в пятой строке, строчке колобьего тела. Ци, червль, ша, шта, ер, еры, ерь, которая в идеале при постепенном, поэтапном прохождении всех испытаний своевременно соответствует возрасту 29-35 лет. Мы же можем только сверять, насколько мы соответствуем, и делать выводы, исправляя ошибки, допущенные ранее. А буквица нам в этом поможет. Ключики-намеки о том, как жить мудрой и осознанной жизнью, как становиться управляющими, управленцами, вершителями своего мира, есть в наследии предков. И об этом наш настоящий сказ. Но прежде я предлагаю разобраться и расставить точки над «и» в таких понятиях, как «умный», «дурак» и «разумный». Кто такой «умный»? «Умные» — это знающие, как поступить лучше, расчетливые братья сказочных героев или соперники Руслана, или какие-то другие второстепенные персонажи в сказках, которые ищут свою выгоду, и поступающие по созданным алгоритмам. Большинство людей сейчас умные, поэтому в современном мире так много лохотронов для самых умных. Ум — это компьютер, помогающий осмыслять и просчитывать то, что нам надо, то, что нам выгодно. Он привык мыслить алгоритмами, а значит, может ошибиться в экстремальной или вообще в любой необычной ситуации. А кто такой дурак? Например, это Иван, дурак из сказок, который живет светом сердца, его подсказками, его зовом по совести. И этому соответствует в образности русского языка буквица «ок». Несмотря на то, что Иван дурак часто поступает глупо, ему помогает Вселенная и постепенно подучивает в череде обстоятельств пути. Так как он чист сердцем, а таких сейчас немного. Большая редкость — люди, чистые сердцем. Об этом как раз и был наш сказ о путеводном клубочке, о четвертой строчке образов русского языка. Проходя испытания и уроки в школе жизни, мы учимся быть не только сердечными, но и разумными. Иван-дурак после всех испытаний становится Иваном-царевичем. Зажигается разум, он становится разумным. Что же такое разум? Это ум на раз. Это целостный творческий ум, способный решать нестандартные задачи в единстве места, времени, обстоятельств. Потому что жизнь никогда не повторяется. Все течет, все меняется. И в следующих обстоятельствах, в какой-то другой момент времени, ситуация будет такая-то, да немножко другая. И если ум в этой ситуации действует по алгоритму, то разум каждый раз ищет новое решение, мыслит целостно на разных уровнях в созвучии высших и низших центров. И разум помогает нам становиться правителями своей жизни. А еще есть омный. Но об этом мы будем говорить на шестой строчке буквицы. А сегодня наш сказ о колобьем теле и о разумности. Итак, колобье тело – это тело разума, радости и счастья, озарение осознанности, связанное с миром праве и всеми разумными созданиями Творца. Колобок, солнышко, яйцо-райцо, золотой орех, золотой ключик, золотой петушок, золотая шишка – символы колобьего тела в сказках. Управитель колобьего тела – солнце. Колобье тело – светящийся золотистый шар вокруг головы человека. Золотой нимб у святых на иконах – его символическое изображение. Это тело помогает человеку жить разумной, осознанной, счастливой жизнью, обрести целостное мировосприятие, увидеть и осознать свой путь в целом. Оно дает человеку способность прозрения, проникновения в сущность вещей. Колобье тела является посредником для передачи информации из высших божественных миров. Про человека с хорошо развитым телом разума говорят: «Живет с царем в голове, ваша светлость, светлейший князь». Ребенок рождается с целостным колобком, поэтому маленькие дети на своем уровне разумны, осознанны, жизнерадостны и веселы. Их игры практичны и связаны с познанием себя и освоением пространства вокруг. Все, что делают дети, важно и нужно. А лучезарный детский смех озаряет мир. Но путь человека интересен тем, что под воздействием иллюзий земной жизни герой сбивается с пути или засыпает. В сказках этому соответствуют образы: лисица съела колобка, сонное царство, дремучий лес, зловонное болото с нечистью, густой туман, королевство кривых зеркал и другие образы. Сон разума порождает чудовищ, с которым герою сказок и каждому путнику предстоит сразиться. А детки своим разумным взглядом на мир, по-детски разумным взглядом на мир, помогают взрослым снова включить свой колобок. И тот, кто выходит из битвы с внутренним невежеством победителем и укрощает своих драконов, находит волшебное яйцо, где скрыта смерть Кощеева, заветный ключ, золотой орех, камень-алатырь, алмазное царство или другой символ обретения целостности, царя в голове и смысла жизни. И именно в возрасте от 29 до 35 лет просыпается после долгого сна тело разума. И в это время, читая деткам волшебные сказки, мы можем найти в них для себя бесценные подсказки. В детстве мы читаем, слушаем сказки на своем уровне, а во взрослом, в зрелом состоянии мы можем их перечитать заново вместе с нашими детьми и открыть для себя бесценные подсказки смыслов от наших предков. Колобье тело бессмертно и путешествует вместе с душой и духом из жизни в жизнь. Все буквицы из пятой строчки буквицы, где мы можем получить ключики о том, как стать человеком разумным, сохранились до сих пор в современной азбуке. Хоть и утратили свой образный смысл, а некоторые из них чуть-чуть изменили конфигурацию. Так что буквы этой строчки не забыты, а значит, они нам в помощь, мы способны воспринять их мудрость. Именно колобье тела поможет нам разобраться в том, что происходит сейчас, выправить курс и двигаться дальше. По иронии судьбы, слово «корона» сейчас связывается совершенно с другим образом, с коронавирусом или с тем, кого нельзя называть. Но это лишь очередная манипуляция змеев, Горынычей и Кощеев. И если люди вернут солнечную корону разума себе, то развеется морок и падет черная корона с Властелина колец и его прислужников. Мой друг, сегодня карантин. Быть может, ты сейчас один, но помни, ты не одинок. Ты наш, ты русский, с нами Бог. Он не оставит нас в беде. Зараза рядом, свет везде. И он сорвет с нее корону. Ей Не занять в России трона, не будет вирус диктовать, как нам любить и целовать, и как нам жить, что есть, что пить, ведь страхом русских не сломить. Да, мы знавали времена, когда был голод и война, когда чума людей косила, но в нас особенная сила. Нам боги праве помогали, когда сердца мы открывали. И в этот карантинный бой ты не один, вся Русь с тобой. Мы знаем, как делиться хлебом, в беде, как помогать соседу, страной, как мудро управлять, как наших деток воспитать. И знай, что будет там подмога. Зажгли, где люди, светоч рода. В одни великих перемен у врат Калиного моста нам дали время подготовки. Закрыли злачные места, остановилась свистопляска и дел безумных круговерть. Конечно, это нервов встряска, но как иначе посмотреть? Ломается кривозеркалье, вмиг каждый стал таким, как есть. И гады всех мастей, раскрасок, вмиг маски скинули и спесь. Есть шанс взглянуть на жизнь свою, как я живу, кого люблю, какие цели выставляю, куда иду, что проявляю. Мы в курсе всех и вся на свете, а наши дети в интернете, а наши годы улетели, и наши души охладели. Нас всех остановили враз. Да, это страх, но это шанс притормозить на вираже, убраться дома и в душе. Небольшое стихотворение на эту тему мне случайно попалось на просторах интердата, и я его, ну так, немножечко или совсем не немножечко подправила, и оно получилось таким, как я его прочитала. Солнце, царь-колоб, царь царей, непосредственный управитель нашего мира, активизировалось на рубеже переходной эпохи, и его лучи, солнечные токи лучей Ра, становятся настолько активными, что не все могут их пропустить через себя. Солнце в своей активности может стать смертоносным, особенно во время солнцестояния и коридоров затмений. В явном мире людей это может проявляться как выгорание энергоцентров, лучевые, раковые, сердечные и легочные заболевания, умопомешательство, неадекватное девиантное поведение и прочее, и прочее, и прочее. Об огненной эпохе говорится в Ведах, об этом писали в своих трудах Николай и Лена Рерихи, о втором пришествии Христа и крещении огнем предупреждали пророки, о ветре перемен и его крещении, обжигающих холодными токами высоких вибраций, были получены послания людям ведающим. Солнечные токи для нечисти поганой станут сжигающе смертоносными, для жити темных невежественных обывателей обжигающими и очень болезненными, для людей, что зажгли внутренний свет любви в сердце, весьма ощутимыми и болевыми, для тех, кто идет путем повышения своих светоносных вибраций в своей обычной жизни, утвердился на пути человеческом, этот переход тоже будет ощутимым, но позволит быть в практике необходимых на время перехода конструктивных дел, помощи и поддержки тем, кому можно помочь пройти этот переход. Кто пройдет проверку на разумность? Как пройдет? Пройдем ли этот портал всем миром, всем народам? Или только отдельные люди? Доподлинно неизвестно. Кто как будет проходить это время великого очищения? Кто как себя покажет, то будет очевидно. Под лучами рассветного солнца тайное станет явным, будут сброшены все маски, зерна отделятся от плевел, и каждый получит воздаяние по мере его. И мы уже свидетели этого процесса огненного, рассветного, солнечного обжигающего дара. Для каждого из нас настал коронный час, и у каждого из нас есть коронный шанс. Задача каждого из нас сейчас через нравственно-духовный подвиг настраивать тонкие струны души, активировать наши тела матрешки, повышать свою чистоту в практике каждого дня, собирать золотую пыльцу в своем колобьем теле, закрепить полученные вещим в лесу знания в практике, применить полученную веду для преображения явной жизни. И каждый урок этой строчки нам в помощь. Поехали! Первая буквица, которая открывает строчку колобьего тела, буквица ЦИ, которая соответствует в идеале возрасту 28-29 лет и имеет самый большой вес в числовой системе буквицы. Этому образу соответствует число 900, самое большое число. Основное значение образа буквицы ЦИ – целостность, цель, постановка и достижение целей, целеустремленность, высшая система устремлений. Буквица ЦИ помогает действовать, находясь в связке с жизнью, в потоке жизненной энергии ЦИ, видеть мир цельно. И каждому человеку на пути восхождения и самосовершенствования важно обрести целостность. Только человек, который зажег свет осознания, может видеть общую картину происходящих процессов и событий. Из целостного видения важно научиться ставить разумные цели. Правильно поставленная цель и пути ее достижения в созвучии с конами жизни, ее ритмами, дыханием, в понимании настоящих ценностей помогает нам в любые времена быть на гребне волны или в центре циклона, строить счастливое царство своей жизни. Кстати, царь — это хранитель высшей цели. Даже если мужчина пока еще только царь своей семье, но на этом этапе творения вместе со своей любимой женой, царицей и детьми, царевнами и царевичами, может быть сотворен прекрасный мир, царство ладной и счастливой семьи. Мы постепенно учимся ставить разумные цели и достигать их. И каждый человек, живущий с царем в голове, должен найти свою высшую цель, главный духовно-нравственный ориентир движения по жизни. И все малые цели вписать в единый вектор направления движения к этой путеводной звезде, выполнение своего собственного предназначения. Какие же проверки предназначены нам на этом уровне? Суть инициации перехода от людины к человеку, к тому, кто стал целостным, сохранились намеками в сказке о медном, серебряном и золотом царствах. Перед вами картина Виктора Васнецова «Три царевны подземного царства». Такое название картины — намек на то, что все три царевны, будь то медная, будь то серебряная, будь то золотая, на самом деле царевны подземного царства. И они нас испытывают. В сказке о трех царствах, которые в разных редакциях есть в разных сборниках русских народных сказок, сохранились как бы фрагменты этого знания. И в одной из сказки есть такой образ, что у врат этих царств стоят чаны. И эти чаны охраняют змеи. И чтобы этих змеев победить, их нужно напоить. Мы не способны отказаться от чего-то, не попробовав. Свои медные, серебряные, золотые чаяния, потребности, желания разных уровней мы должны понять, утолить, пожить в этом. Но здесь в них не оставаться, а идти дальше по бесконечному пути эволюции, обретая целостность. Эти испытания обычный человек проходит в предыдущие периоды, в разные годы своей жизни, начиная с молодости. Но сейчас, в этом возрасте, предстоит самый главный экзамен. Искушения могут быть очень сильны. Пройдем ли мы их? Распознаем искусные иллюзии на пути к власти, получив силы, возможности и ресурсы. В чем же суть испытаний трех царств? Медное царство символизирует собой три первых чакры – исток, зарод и живот. Одновременно этому соответствуют первая и вторая строчки буквицы. Это испытание на чары явного тела и тела жарьего. Находясь на этом уровне, мы больше живем инстинктами, мы просто жители. И владычица Медного царства, прекрасная царевна, заводит нас, и мужчин современных, и женщин, в переливающиеся медным цветом чертоги и искушает комфортом, обустроенным бытом, долгим сном, негой, сладким бездействием на лаврах победах. Ведь все есть уже, и жена красавица, и молодость, и сила, и власть, и бизнес, что приносит доход. Царевна предлагает обильную вкусную еду, сладкие явства, одно вкуснее другое, не факт, что полезнее. Она искушает плотскими и телесными удовольствиями, усладами, утехами, поцелуями, объятиями, звуками ритмичной музыки. Очаровывает драгоценными камнями, нарядами, да и изобилием ненужных, но ярких привлекательных безделушек. Развращает праздностью, бездельем, потребительством. Искушает возможностью быстрого обогащения, построения эффективного бизнеса. Предлагает научить техникам манипуляций, устранения конкурентов. Прельщает пирамидами восхождения и достижения успеха, чтобы стать круче других, победителями, лидерами. Ведь именно ты этого достоин. На этом уровне мы можем попасть в ловушку осуществления материальных желаний. Деньги, квартира, развлечения, комфорт, возможность все, что необходимо, купить, желая реализовать свои хотелки. Сейчас многие из ныне живущих пали под чарами Медного царства, стали зависимыми от телесных благ, наркоманами эйфории удовольствий для физического тела. Все ведь у вас есть. Спите, люди, в сладких негах потребительского счастья, увещевает царевна. И только настоящий герой поймет, что это морок, это все тлен, это не те цели, это не главное, и пойдет дальше. Серебряное царство или чертоги серебряные соответствуют срединным чакрам – Перси, Леля и Лада. На этом уровне мы уже людины. Мы открыли в себе внутренний свет, свет Лю, свет, который может засиять кристаллами любви. Мы приоткрыли свое сердце, стали более чувственными, совестливыми, стремящимися к чему-то возвышенному. Этому соответствуют третья и четвертая строчки буквицы, строчки Навьего и Клубьего тела. Царевна Серебряного царства завлекает в сети своих сладостных чертогов, переливающихся серебром. Ее чары намного искуснее. Она вдохновляет пением, музыкой, лирой сладкозвучной, танцами чарующими и волнительными, искушает искусствами и художествами, театральными иллюзиями и виртуальными берущими за душу мирами, увлекает тонкими энергиями соблазна свободного творческого самовыражения, завлекает душевным общением и эмоционально-чувственными переживаниями, теребит сердечными страданиями и влюбленностями, которые мы часто выражаем в лирических стихах или песнях, помещает туда все свои сердечные страдания и слезы. Творческие люди часто впадают в состояние зависимости от порции вдохновения, ищут новых впечатлений и эмоционально-чувственных переживаний, часто становятся зависимыми от них, наркоманами эйфории чувственных грез. На этом уровне для людей важно воплотить свои мечты и реализовать цели эмоционально-чувственного порядка. Женитьба, замужество, путешествия, чувственные впечатления, хобби, самовыражение в разных формах. Мы страстно желаем проявить свои грезы и желания, выразить то, что чувствуем. Хотим, чтобы нас поняли, выплеснуть то, что есть внутри нас, наружу. Смотрите, какой я есть. Примите меня таким, каков я есть. Мы кричим о чем-то очень важном внутри нас. И это все соблазн серебряного царства. Многие люди добрые так и остались в искусно сплетенных сетях этого царства. Это многие деятели искусства современного мира. Кстати, обратите внимание, слово «искусство» и слово «искушать» однокоренные. В русской культуре и традиции не было слова «искусство». Было слово «творчество», было слово «творение». Если только люди становятся независимыми от того, вот от этого эмоционально-чувственного переживания, только тогда они получают истинную возможность творить. Творчество — это то, что нравится и полезно не только вам, но и другим. В отличие от художественного самовыражения, творчество и художественное самовыражение — разные понятия. Если вы что-то вывели из себя, не факт, что это полезно миру. Если вы что-то из себя проецируете во внешний мир, и это может принести благо другим, тогда это акт вашего творчества. И это полезно не только вам, но и другим людям. Это полезно миру. Если искушение медного царства мудро пройти, а вдохновением, чувственностью и дарами серебряного чертога верно распорядиться, то открываются врата следующего царства — царства золотого. Золотое царство — это три верхние чакры — уста или горло, чело и родник. Встречает у его сверкающих врат царевна золотого царства. В ее чертоге вместе с героем мы отправляемся, идя по пятой строчке буквицы «от образа к образу». Чем испытывает величественная и статная царевна Золотого Царства и ее тайные помощники, путников и мужчин, и женщин? Царевна Золотого Царства искушает популярностью, признанием, славой, известностью, возможностями казнить и миловать, даровать и отбирать у других. Проверяет избранностью и богоизбранностью, прельщает различными играми для ума, да так, что ум разум затмевает. Она предлагает создать новое справедливое идеальное государство, разрушив до основания старое. Предлагает раскрыть секреты мировых религий, масонских лож, различных сект, оккультных школ, тайны владычества над людьми, стихиями, сообществами и даже богов поставить себе в услужение. Она делится на условиях определенного договора тайными знаниями, помогающими воплотить любые свои мечты, быстро реализовать свои цели, достигнуть нужного результата, раскрывает технологии магической силы, секреты техномагии и тайных эзотерических учений. Искусительница открывает путь тайных практик и инициаций магических школ, обучаясь в которых вы станете достойными того, что вам приоткроется очередная завеса тайны. А для тех, кто любит поглощать информацию, она предлагает свою богатую библиотеку знаний всех времен и народов. Бесконечно читай, изучай чужие книги, чужие труды. Все равно не перечитаешь, а лучшие годы жизни в это время пройдут без настоящих дел, без создания семьи, без своего дома, без сада, без созидательного служения Родине. В свободном доступе для всех желающих пофилософствовать в Золотом Царстве есть разные темы, беседы и диспуты, дискуссии, круглые столы из серии «А поговорить?». Для тех, кто жаждет учиться чему-нибудь и как-нибудь, царевна дает возможность бесконечного обучения на разных курсах, подкурсах, семинарах, тренингах, в разных школах и сейчас все больше виртуальных. Для особо возвышенных натур в ее арсенале переливающиеся грезы медитации в различных упаковках, статические медитации, духовные практики, проникновение в верхние волшебные миры, в радужные глюки высоких вибраций мира параллельной славе. В этих грезах так восторженно, возвышенно, легко, спокойно, ярко, красиво, что почти невозможно вернуться назад в эту серую, тяжелую действительность. Для тех, кто близко подошел к теме возрождения родной культуры, своих родовых традиций, царевна предлагает свой экзамен. Так много версий национальных традиций, попробуй разберись. Искушает народными праздниками золотая царевна проснувшихся русичей, уставших от серой будней и тьмы ночи сварога. Славянские фестивали с танцами, играми, песнями, чарующими хороводами. И это действительно чудесно и возвышенно. Но где подвиги после таких возвышенных действий? Куда направляется аккумулированная энергия? К сожалению, не так много тех, кто слышит и понимает, что за праздником должно пойти чудо сотворения, создание общин, производств, возрождение державы. А для тех, кто мечтает о высоком и праведном, о самых высоких целях, хозяйка Золотого Царства предлагает достичь свою праведную цель чуть-чуть быстрее. Ведь всего-то разок-другой нужно заглушить свою совесть, пойти всего лишь на небольшую сделку со своим сердцем или что-то сделать немного иначе или в другое время или с другими людьми. Подумайте, ведь есть среди деятелей современного славянского мира тех, кто попадался на эти соблазны царевны Золотого Царства. Так трудно распознать, так трудно быть верным себе. Очевидно, что сейчас идет проверка всех нас на соответствие свету и высшим устремлениям, праведным целям, жесткая и искусная проверка. С этого уровня можно легко сорваться и упасть. Только сильные души проходят соблазны золотых врат перехода, где могут реализоваться их цели и веления. Проверяется, насколько велика жажда стать руководителями, правителями, владыками и владычицами, повелителями и вершителями судеб мира. И на что люди готовы пойти ради этого. Понятно, что часть людей, проснувшихся, сильных, к чему-то стремящихся, особо продвинутых, заплутали в сверкающих залах чертогов Золотого Дворца. Не прошли пока искушения разумного взгляда на мир. У многих ум зашел за разум, а разум за ум. А рассудок рассудил, где что выгоднее. Ум стал считать лишь деньги да прибыль. Так каждый из царевен подземного царства проверяет людей на теневые грани буквицы ЦИ, на наличие цели или бесцельность жизни. Бесцельные, безответственные людишки с мелочными хотелками — жалкое зрелище. Они влачат пустое существование. Их как стадо используют в своих целях другие сущности, чтобы резать, доить, бить и стричь, питаться энергией, а затем выбросить, как пустой хлам. Проблема в современном обществе — это сами люди с подобным мелочным мышлением и погасшим колобком, которые только и жалуются, что кто-то их обидел, кто-то им чего-то не додал, не выплатил, забрал, кто-то их обманул. Просто не нужно быть лохом и полагаться, что кто-то будет решать ваши проблемы. У каждого народа такое руководство, которого он достоин. Но когда мы что-то поймем, отрезвеем от морока, начнем выздоравливать и изменимся сами, изменится и мир. Мы живем в том мире, который сотворили своими мыслями, образами, словами, делами или бездействием. Но для того, чтобы измениться, нужно потрудиться и прежде всего над самими собой. А на халяву и на внешние приманки можно вляпаться в очередной демонический лохотрон. Будьте бдительны, люди. Капканы с приманками уже повсюду. Подумайте об этом. А пока продолжаем размышлять, на что еще нас проверяют в подземных дворцах царевны. На качество, масштаб, наполненность и высоту цели. На твердость на пути к ее достижению. На зацикленность на цели. Тестируют на ошибки в целеполагании. устремление к ложной или чужой цели, на то, насколько цель оправдывает средства, на какую жертву человек готов пойти во имя ее достижения, на понимание разницы между мечтами и целями, ведь мечта многомерна, иллюзорна, но вдохновенна, а цели весьма конкретны. Ведь так странно могут выглядеть наши мечты, воплощенные в реальность. Помните о том, что мечта и цель не одно и то же, но ваша мечта может стать путеводной звездой для ваших целей. Царевны проверяют нас на целесообразность поступков, на наличие стратегии достижения цели, на адекватность, на звездную болезнь, эго, гордыню, духовно-нравственные качества и человечность, а также на целостность, цельность, умение жить в правде, без масок и тайных умыслов, на умение принимать решения в союзе сознания и подсознания, на центрированность, на понимание настоящей ценности того, что есть в нашей жизни. Каждый из царевен подземного царства помогает нам стать более разумными, осознанными и исцелиться от иллюзий черно-белого мира двойственности и игры добра-зла, материального-духовного, белого-черного, что маскируются под разноцветное, играя переливами драгоценных камней, подземных миров, медными, серебряными и золотыми камнями. Помогают нам царевны выйти из тьмы на свет солнца, в мир живой природы и встать на путь восхождения. Наш сказочный герой и мы вместе с ним покидаем владения царевен и идем дальше. Очередной этап понимания и осознания пройден. Прикасаясь к великой тайне целостности, мы отдаем дань всем трем царствам. Понимаем смысл испытаний, дары и искушения, осознаем суть настоящих и ложных целей, учимся ставить высокие и нужные нам для самосовершенствования цели. Праведная цель — великая мудрость. Когда мы понимаем свое предназначение и нам открывается наша высшая цель, мы словно оказываемся на вершине горы в ясный солнечный день, где мы видим всю картину целиком, во все стороны. Нам становится все ясно и понятно. Мы чувствуем заряд мощной силы и знаем, что можем достичь эту вершину в явной жизни. Мы видим пути и возможности достижения и ничего не боимся. Но жизнь — интересное и непредсказуемое приключение с постоянными развилками сюжета от очередного камня на распутье. А вы что думали, камень на распутье был только один? И в тот момент, когда мы испытываем мощное озарение и словно взмываем в мир славы, прикасаясь к свету разума высших сил, нам предстоит снова оказаться на том месте, где мы сейчас находимся. И через горы и села, отношения и встречи, сомнения и ошибки, овраги, леса, поля, лабиринты, пустыни, холмы, горы и ущелья идти по тонкой путеводной ниточке. Но сейчас не только голос сердца, но и свет разума помогает не сбиться с пути, а путеводная звезда высшей цели зовет и вдохновляет идти дальше. Достижение такой цели и сам путь к ней обогащает и наполняет внутренней радостью, силой и желанием жить и творить. Примите от меня, Василисы, и от кота ученого несколько ключиков подсказок о том, как распознать цель, свою цель. Путь к достижению высшей цели часто бывает труден и тернист. Это подъем в гору с небольшими перепадами спуском. Это путь туда, где ты еще не был. Но даже когда вы сильно устали телом, внутри у вас в душе глубинная радость, и вы точно знаете, что движетесь верным курсом, приближаясь к заветной многомерной мечте. А значит, после небольшой паузы покоя готовы будете продолжить. Высшая цель окрыляет и дарует силы вновь и вновь. К своей высшей цели человек идет вне зависимости от обстоятельств, признания, оплаты. Он просто служит своей цели. И в какой-то момент мир начинает помогать ему. Если у вас есть деньги, машина, дома, реализованные проекты, но при этом вы загнаны как кони, ничего не радует, внутри пустота и разочарование, подумайте о том, что сделано не так при выборе вектора цели, какие поставлены приоритеты. У цельного человека все промежуточные цели лежат в векторе великой цели. Ставя большую цель, трудно промахнуться. Малые цели лучше вписать в вектор большой. И тогда они реализуются сами по себе, по мере необходимости, по ходу. Приходят и дом, и финансы, и попутчики, и другие ресурсы. Все, что действительно нужно для выполнения большой цели. Если для достижения цели невозможно без переступания нравственной черты, значит, цель выбрана неверно. Рекомендую вам пересмотреть или посмотреть, если вы еще не смотрели, фильм «Адвокат дьявола» с Киану Ривзом в главной роли. Этот фильм как раз рассказывает об этом. Если не знаешь, верно ли поставил цель, то начни делать что-то в экспериментальном формате и наблюдай, чувствуй, смотри, как развивается сюжет, какие знаки сигналят в пространстве. Подведи итоги промежуточных результатов и сделай выводы. При необходимости скорректируй курс или смени его. Не путай мечту и цель. В мире четких форм нужно уметь ставить четкие цели. На пути к достижению цели, чтобы не загнаться, важно обрести свой собственный ритм, свою собственную траекторию труда, отдыха, напряжения, расслабления, найти свою волну. В правильно поставленной цели всегда есть ключи-подсказки и инструменты ее достижения. Задачи предназначения бывают и личные, и групповые, те, которые мы можем воплотить только в содружестве с другими людьми, нашими соратниками. Какие-то цели мы можем достигнуть, только объединившись и исполнить вместе в команде с другими людьми. Это цели, которые касаются не только нас, но и нашего рода, народа, планеты и мироздания в целом. Вот такие подсказки дарует нам буквица ЦИ, а народная мудрость гласит: «Праведная цель легка и красива. Цель — мерило поступков человека. Ты родился, чтоб расти, цель достойную найти. Дорогу в гору осилит идущий. Царь в голове, а Бог в сердце». Воспользуйтесь мудрыми подсказками наших предков. По прохождении экзамена ЦИ мы проходим к чертогу человечности, который в буквице соответствует образу червль и в идеале 29-30 летам нашей жизни. Значение буквицы червль – граница, черта, рубеж, разграничение, грань, гармония граней, многогранность, четкость, красивый, червленый, изысканный, жизненная система совершенства человека. На этом уровне нас снова ждут проверки, на этот раз на соответствие высокому званию человека разумного. К этому возрасту нам важно себя просканировать, честно ответить на вопросы, какие качества у нас сформированы, собрать воедино свои тела и царства. Помните, что каждый ребенок рождается графитом с потенциалом алмаза, и к периоду зрелости мы можем стать сияющими ограненными алмазами, а можем остаться рыхлым черно-серым графитом, который легко сломать и стереть в порошок. Процесс огранки в школе жизни достаточно болезненный. Жизненные испытания закаляют нас как сталь, бросая в череде событий то в жар, то в холод, то в огонь, то в лед. В кузне сварога куются души человеческие. Сияющие грани совершенства оттачиваются при помощи божественных операций. Убирается лишнее, что-то шлифуется, полируется, доводится до блеска. Все детали этого процесса в практике жизни — это личные истории конкретных людей. Но принцип для всех один. Через испытания и подвиги по преображению самих себя рождается человек. Червленый, красивый, совершенный, сильный телом и духом, с красивой и живой душой. Человек, очищенный от вирусов сознания и подсознания. Честный, живущий по чести и совести. Волевой и целеустремленный. С огненным, любящим сердцем, сияющий горящей звездой внутри алмазного царства и лучистой короной цельного разума, где сознание и подсознание, всадник и конь, действуют в единстве, достигая самых высоких целей. Объединяются в единое целое противоположности. Приходит понимание мужского и женского, синхронизируются и сияют разноцветными всполохами тела матрешки. И мы прикасаемся к таинству хрустального царства, входим во владение хрустальной царевны, где все сияет чистым белым светом и переливается многомерными радужными переливами. Мы обретаем устойчивость в себе самих и осознанно открываемся навстречу славе и праве, выбирая путь восхождения и выстраивая от своего центра уникальный рисунок, свою собственную прекрасную конфигурацию. В нашей родной культуре сохранились образные практики структурирования себя. Для мужчин это ювелирное мастерство, кузнечное дело, резьба по камню, по дереву, чеканка, изготовление корон, инкрустирование драгоценными камнями различных изделий. Также это практика написания книг, стихотворных поэм, былин, баллад, проектирование и строительство теремов. Для мужчин образ червь – это образ человека, что понял тайну многогранности и совершенства. Он открывается через символику цветка жизни, образ ограненного алмаза, и приходит понимание, как выращивать и огранять свой внутренний кристалл. Для женщин более созвучны образы прекрасной жемчужины, рисунок многомерной мандалы, конфигурация снежинки. А полезные практики, помогающие гармонизировать и налаживать женскую внутреннюю вселенную и совершенствовать себя, это вышивание, плетение, вязание, конструирование и пошив ладной одежды, рисование, изделия из соломки, стихосложение и многие другие женские рукодельные практики. В женском рукоделии сохранилась подсказка, как плести свой цветок или волшебный ковер, выстраивать ниточка за ниточкой, стежок за стежком, петелька за петелькой, личную гармоничную структуру своей жизни. И для мужчин, и для женщин древней практикой структуризации огранки своего характера и внутреннего мира является создание яйца-писанки. Крашение и роспись яиц – древняя традиция, корни которой уходят во временную даль и живут в традициях разных народов мира. Яйцо из кони было образом-символом жизни, творения мира, образом самого человека, его целостности, многомерности и красоты, а также символом нового рождения. Этот древнейший символ, встречающийся у разных народов Земли, тесно связан с тайнами подсознания человеческой психики. Умение взаимодействовать с этим символом при работе со своим внутренним миром имеет глубинные истоки и духовную суть. Отголоски древней практики трансформации сохранились до наших дней, но эта традиция претерпела существенные изменения, исказилась или утратила изначальный смысл. Но сейчас, с наступлением утра Сварога и открытие чертогов в библиотеке Велеса, кладовой его мудрости, постепенно возвращается понимание, что же такое на самом деле яйцо-писанка. И люди начинают практиковать, вспоминая суть традиции. Раньше сырые яйца расписывались искуснейшими узорами, символами, геометрическими или витиеватыми орнаментами, архетипическими знаками, при помощи воска, натуральных красителей и специальных инструментов. И делали это на протяжении всего круголета, при самых важных событиях, будь то свадьба, рождение ребенка, предстоящая поездка, постановка цели, начало нового дела, оздоровление кого-то из членов семьи или решение необходимой жизненной задачи. Расписные яйца сопровождали человека от рождения до самой смерти. Наши предки считали, что поскольку яйцо – это микромодель Вселенной, значит, нанося на него определенные знаки и символы, то есть сакральный текст, можно влиять на самого себя и структуризировать пространство своего космоса, оттачивать грани своего характера, излечиваться, а через ладование себя преображать и окружающий мир, всю Вселенную. И это действительно так. Ведь изготовление писанок – это не просто дань традиции, творческое развлечение. Это обряд самопостижения, коррекции и настройки своего внутреннего мира и жизненного пространства на реализацию задуманного. Нанося на яйцо древние символы по определенной структуре, символизирующие этапы творения мира, мы очищаемся от деструктивных программ, гармонизируемся, оздоравливаемся, программируем свое будущее, закладываем в него наилучшие образы – лад, здравие и любовь. В скором времени созданное нами будущее станет настоящим. Все подобные практики огранки – только наши помощники, очень действенные помощники. Но характер и человеческие качества проверяются и оттачиваются в череде повседневных дел и обычных ситуациях, во взаимодействии с родными, близкими, друзьями, другими людьми, в создании и построении своего дома, дела и так далее. Легко быть хорошим человеком в медитации на берегу теплого океана. Можно быть мастером писанок и хорошим ювелиром, вышивать красивые салфетки, но не применять эту мудрость в жизни. Важно то, как вы проявляете себя во взаимодействии с миром, с людьми, в ситуациях, какими гранями проявляется ваш характер в практике и обыденной жизни каждый день. Пусть огранки человеческих качеств помогут вам в этом осознании, а сам путь огранки начинается в раннем детстве и проходит через всю жизнь. А сейчас, вот в этом самом возрасте, самое время честно ответить себе на вопрос: «Кто же я такой?» Во время первого этапа языковой реформы змеев Горынычей в X веке образ буквицы «червль» исказили совсем чуть-чуть, изменили конфигурацию и из названия образа убрали всего одну букву. В кириллице она стала называться «червь». Убрали всего лишь одну букву – «люди», «свет», «любви». В словаре Даля «червь» – «червяк», «червячок», «червячишка» – кольчатое безногое животное, которое ползает, присмыкается. В простонаречии и гусениц зовут червями, особенно плотоядных, в теле животных или трупах, а также нутряков и глистов. Слово «червь» и «чрево» связаны между собой. «Всякую плоть червь поест», пишет Даль. И отсюда же слово «чревоугодие». Большинство людей сейчас деградировали до уровня червей-потребителей, но при этом в эго своем заметались. Тварь ли я дрожащая или право имею? Внутри человека живет сейчас мощный конфликт древней памяти о могуществе и совершенстве и его теперешнее состояние падения. Сейчас многие из живущих на Земле – спящие жители, либо только начавшие пробуждаться люди, что ступили на первые ступени к человечности. Но гусеница может стать бабочкой, если потребитель проснется, сбросит морок иллюзии медного царства, поднимет взор к небу, солнцу, тогда сможет начаться путь трансформации и преображения графита в алмаз, червя в червль, через стадию куколки. И после вскрытия кокона, возможно, он может преобразиться в прекрасную бабочку, образ красоты и совершенства. Может, именно сейчас, сидя по домам, большинство окуклившихся в изоляции жителей могут начать путь духовного перерождения. И если мы захотим стать человеками, то важно вспомнить, что такое червль, червленый, ограненный, красивый в своих чеканных гранях, чертах, обладающих ведой, выбравший путь любви к внутреннему свету и утвердившийся на своем пути. Это червль, червленый человек. Для этого прежде всего нужно быть честными перед самими собой, честно признаться себе в том, кто я есть, очиститься от грязи в теле, душе, от вирусов сознания и оттачивать, воспользовавшись ключиками мудрости предков, в том числе ключами образности русского языка, самих себя. А когда вы что-то очень важное осознали и честно ответили себе на вопрос «Кто я такой?», начали совершать подвиг, подвигать себя, становиться лучше, то оглядитесь вокруг, понаблюдайте за близкими, друзьями, известными персонами и попробуйте для себя, не навешивая публичные ярлыки, разобраться с тем, кто и почему вас окружает и что с этим делать. Как помочь сначала себе, а потом другим стать чуточку чище? Или как не вступать с теми, кто вам совсем не созвучен в общении, тем более в дела или в какие-то игры? Я очень вам рекомендую посмотреть вебинар, который недавно состоялся в эфире Народного славянского радио, вебинар Алексея Странника, который называется «Хватит себя обманывать». Этот вебинар поможет вам разобраться в самих себе и честно сказать, кто я есть на данный момент. Наши предки сохранили веду о лестнице эволюции и деградации, где есть своя иерархия, разные уровни развития души. О русской варновости, о лестнице совершенства много сказано другими сказителями. Рекомендую посмотреть семинары Алексея Орлова, Вадима Мурзинова, Ясны Тюриной, Геннадия Семеновича Чурина. А я напомню об этом совсем кратко. Вот эта лестница. От точки ноль, от точки рождения в мире яви, по кону свобода выбора есть пути, как от камня на распутье, к самым нижним, тяжелым уровням и возможность выбора выбрать путь деградации, погружения во мрак. И от той же точки мы можем выбрать путь восхождения, путь движения по лестнице совершенства к свету. А можем остаться в мирах иллюзий, где мы условно загоняемся в сценарий, который известен как день сурка. И вот от этой точки ноль в сторону деградации есть такие ступени. Это нежить, это люди, которые сами не живут и другим не дают, мелкие пакостники. Нелюди, которые сознательно делают зло, совершают злонамеренные поступки. Нечисть — это в этой структуре демонической администраторы, которые отдают мелкие приказы. Это демонические полицаи. Это господа, администрация высших и средних эшелонов кощеевских спецслужб. Это бесы, темные маги, колдуны, каббалисты, руководители глобальных корпораций, банкиры, которые курируют крупные эгрегоры. Это кощеи, бесы смертные, стратеги, которые разрабатывают глобальные планы на тысячелетия вперед. Например, такой план, как разрушение образности русского языка, спецоперация слова. Эти персонажи хотят продолжить время своего господства или, уходя, смести за собой как можно больше жителей и людей, опуская их вибрации через манипуляции страхом и ужасом. На этом пути осуществляется их господство и администрирование. Но их время ушло, ибо наступило утро сварога, и наша задача не питать сейчас их своим вниманием, силой борьбы, не играть в их игры по их правилам, чем быстрее мы выйдем из их игры, тем быстрее они сами съедят, как черви в банке. Разумнее, понимая все, что происходит на этом уровне и то, куда нас пытаются вовлечь эти существа, выбрать свой собственный путь, путь постепенного увеличения своей собственной чистоты, светоносности, волшебной силы и мудрости, путь эволюции и движения к свету, вдохновить на подвиги собственного духовного роста своим примером, оздоровиться и просветлеть. На этом пути осуществляется руководство и управление. И здесь есть тоже свои ступени. Самая низшая ступень — это смерды или жители, те, которые все время смердят, желают хорошо жить прямо сейчас. Это такие вот обыватели, как мы их называем. Повыше ступень — это веси, труженики, люди добрые. Следующий уровень — это хозяева, витязи, воины-управленцы, людины, человеки, честь имеющие. На этом уровне есть большая опасность стать падшим. Здесь с этого уровня люди, ступившие на путь человека, проверяются огнем, водой и медными трубами. Разные испытания проходят, чтобы доказать, что они недоступны больше всем манипуляциям нелюдей и их хозяев. Еще более высокий уровень — ведущие учителя, ученые, просветленные человеки, ведуны и ведуньи, которые передают веду витязям, управленцам, обучают их. Следующий уровень — волхвы, волшебники, святые. И самый высокий уровень, который можно достичь при жизни человеческой, — это азы, боги, воплощенные на земле, в человеческом теле. Они создают смыслы и образы, сверенные с конами, и важные именно в это время — запускают образы и сценарии, которые уместны именно сейчас, помогают нам вместе всем миром сотворять образ будущего. И нам очень важно разобраться, кто есть кто, и сделать выводы, как с кем взаимодействовать. Мера осознанности, понимания и желаний на каждом уровне своя. И повторю, что мы должны это сами распознать, но не навешивать ни на кого языки и даже вслух не называть, какого уровня тот или иной человек. Мы это поняли, этого достаточно. Мы приняли это к действию во взаимоотношениях, и этого достаточно. Как только вы начинаете ставить и называть себя теми или иными эпитетами, стоящими на том или ином уровне, вы сразу же входите в состояние гордыни. Подумайте об этом. Но понимать, что эта лестница есть, важно. И важно научиться говорить с каждым человеком на его языке, понимая, что каждый проходит свои уровни и играет определенную роль в великой школе Творца. Иногда надо уметь договариваться и с теми, кто стоят на ступенях, даже в минус от нуля. Поняв и осознав свой уровень, каждый человек может понять, чем он может быть полезен. Тогда он может занять свое место в общем строю и осуществлять качественное служение на своем месте для себя, своей семьи, своего рода, народа, мира, чтобы осуществить строительство державы и наладить мудрое управление. Так должно быть. А что происходит сейчас? Разбирайтесь. Если вы претендуете на звание разумных людей, стремящихся стать человеками. И еще хочу обратить ваше внимание на то, сколько в русском языке слов, связанных с различными уровнями управления, которые часто у нас слипаются воедино. Эти слова также связаны с образами этой лестницы, эволюции или деградации. Но у нас они часто слипаются воедино, а это не так. Ведь каждому слову соответствует свой образ, суть и смысл. Настройтесь на эти слова, и вам откроется суть этих образов и разницы. Управлять, править, правление, руководить. Слово «президент» — слово не русское. По-русски это «руководитель». Дальше слова «владеть», «власть», «властелин», «властвовать», «администрировать», «администрация», «держава», «самодержавие», «самодержец», «царство», «царствовать», «сударь», «государство», «князь», «княжить», «княжество», «император», «губернатор», «диктатор», «провокатор», «господин», «господство». Попробуйте сами разобраться с этими словами. Очень много смыслов поймете, потому что по кону божественному, для того, чтобы играть в божественную игру, нужно честно себя называть. Я могу сказать, что Кощей и Змей Горынычи очень хорошо знают божественные коны, и все их названия соответствуют действительности. Несуразицы, неурядицы и хаос наступают, когда нет четкого понимания, кто есть кто, когда берутся за дела не по уровню своих реальных возможностей и реального предназначения в этой жизни. Исполнить свой долг самолично гораздо важнее, чем чужой сверхотлично, говорят мудрые послания предков. А постепенное движение по лестнице совершенства в русской варновости, в отличие от жестко-тоталитарной кастовой системы, позволяет русскому человеку расти естественным образом на своем пути и встраиваться в систему державного управления. Кстати, свою пару разумно выбирать по своему уровню. При желании и качественной работе над собой за одну жизнь можно преодолеть несколько ступеней этой лестницы. Выбирая путь меры и испив чашу мудрости и жизненного опыта на пути к человечности, мы понимаем, что все являются частицами Творца. Каждый реализует свою свободу воли, свой выбор и оказывается на той ступени и в том мире, который он достоин на данный момент, получает свое воздаяние за свой нравственный выбор и здесь, на земле, в мире яви, и в тонких мирах после смерти тела. Для нас тогда важными ценностями становятся честь и честность перед собой, ведь себе-то не соврешь, внутренняя чистота, высокая частота вибраций, ясность взглядов, слов, поступков, четкость действий, чувство меры, умение творить четкие и красивые образы своей жизни и их воплощать. Нам интересно становится работать над собой, оттачивать свой характер, работать над совершенствованием своих человеческих качеств, становиться человеком решительным, тем, который что-то решает, честным, живущим по чести, совестливым, сверяющим свое направление и поступки с маяком собственной совести. Нам важно становиться тем, кто двигается к высшим целям через пошаговые стратегии преображения и сотворения в череде событий. И через это гармонизировать себя и окружающее пространство, чувствуя всеобщее родство и красоту божественного мира. Жизнь через жизненные обстоятельства, через моделирование определенных ситуаций экзаменует нас на человечность. Главные испытания идут на проверку духовно-нравственных качеств на пути достижения своих целей. На этом пути важно сравнивать себя не с другими, а себя сегодняшнего с собой вчерашним. Самый главный шедевр и произведение, который каждый человек может сотворить в своей жизни, вне зависимости от обстоятельств, это он сам. Черный, непонятный, неограненный графит или неограненный самородок может стать сияющим кристаллом, бриллиантом. А человек — победоносцем, победившим внутреннего зверя в честном бою, ставшим настоящим человеком. Чеканка граней — процесс болезненный, но полезный. Когда жизнь начинает обтесывать, кто-то ломается, а кто-то при правильном понимании сути происходящих процессов не бежит от испытаний, не соблазняется фантиками очередных ловушек, а вступает на путь преображения. И тогда случается чудо, и мир озаряется чудесами, в него возвращаются красота, и появляются на свет чада, полной становится чаша природного изобилия, и открываются тогда волшебные дары чертогов Велеса-волка и тайна перехода в утро Сварога. Поэтому нужно учиться оттачивать свои черты каждый день по чуть-чуть, ограняя грани своего характера, работать над своими энергоцентрами, кристаллами, чакрами, чтобы начать светиться изнутри красотой и внутренним светом. Народная мудрость гласит: «Все мы люди, да не все человеки». «Людей много, человеков мало». Так говорил Диоген, который ходил днем с фонарем и отвечал на вопросы обывателей. «Что ты делаешь?» «Ищу человека». Человек — это его поступки. По делам узнаете их. Человек тверже камня, нежнее цветка. И завершая разговор о буквице «червь» и над образом человека, в этой части своего рассказа я хотела бы прочитать вам стихотворение Киплинга «Заповедь». Это стихотворение было написано в 1895 году. «Владей собой среди толпы сметенной, тебя клянущий за смятение всех, верь сам в себя наперекор вселенной и маловерным отпусти их грех. Пусть часть не пробил, жди не уставая, пусть лгут лжецы, не снисходи до них, умей прощать и не кажись, прощая, великодушней и мудрей других. Умей мечтать, не став рабом мечтания, и мыслить, мысли не обожествив, равно встречай успех и поругание, не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово калечит плут, чтоб уловлять глупцов, когда вся жизнь разрушена, и снова ты должен все воссоздавать со снов. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом, все проиграть и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалеть о том. Умей принудить сердце, нервы, тело тебе служить, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело, и только воля говорит: иди. Останься прост, беседуя с царями, будь честен, говоря с толпой, будь прям и тверд с врагами и друзьями, пусть все в свой час считаются с тобой. Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неуловимый бег. Тогда весь мир ты примешь как владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек». В эфире Народное славянское радио. Когда человек сформировался, став творцом своей внутренней и внешней реальности, открывается следующий этап. Расширяются горизонты возможностей. Пространство сферы влияния в явном мире становится больше. И открывается образ буквицы «ша». Основное значение – ширь, простор, пространство и работа с ним. Для начала давайте поймем, какие вообще бывают пространства, с которыми взаимодействуют люди. Пространство внутреннего мира, своей собственной реальности, психики, пространство своего физического тела и более тонких энерготел. Пространство квартиры, дома, города, сельской местности, земли матушки. Пространство общения, семьи, близких, друзей. Виртуальное пространство телевизоров, компьютеров, компьютерных игр, природное пространство, водное, воздушное, лес, поле, подземелье, подводный мир, производственные пространства, пространство определенных групп и сообществ и взаимодействий внутри них. Это пространство политических игр, это архитектурные пространства, это мир произведений искусства, пространство вариантов и возможностей выбора. В иллюзии современной игры создано огромное количество обманных, чарующих пространств. Попробуйте продолжить дальше сами. Современные люди, как слепые и одурманенные, блуждают в эйфории полярных состояний между этими пространствами, отдавая свою энергию тем, кто их создал. И вместо настоящего расширения попадаются в искусные многомерные ловушки иллюзорных миров. Главными же человеческими божественными пространствами, в которых происходит настоящая живая жизнь и духовный рост, являются пространство внутреннего мира человека, природное пространство и мир человеческих взаимоотношений. Никакое пространство не однородно. Везде свое устройство, структура. У каждого пространства есть свои правила игры, свои хранители и стражи переходов. В то или иное пространство мы можем войти через какие-то грани, порталы, двери. Это касается как внутренних миров, различных слоев психической реальности, так и многочисленных пространств яви. Задача понять принципы перехода между пространствами, сферы влияния его управителей и научиться гармонично вписываться в то или иное пространство, наблюдать, видеть, понимать знаки и ориентиры различных миров, помня народную мудрость. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Рекомендую вам в помощь для того, чтобы разобраться в пространствах, семинары Андрея Ивашко «Сакрализация пространства», а также рекомендую посмотреть или пересмотреть такие фильмы, как «Трасса 60», «Властелин колец», «Матрица», «Руслан и Людмила» и новый фильм, который недавно вышел, «Холоп». Там очень много на эту тему ключей, подсказок. Главное, чему нужно хорошо научиться на этом этапе, это уметь взаимодействовать как со своим внутренним, так и со своим внешним миром. Собрать свои царства и тела, сознание и подсознание, сгармонизировать эти тонкие пространства и научиться внутри них перемещаться. Второе. Нужно научиться структурировать, упорядочивать, содержать в чистоте и порядке окружающее нас пространство. Экзамен Ша – это умение организовывать и улучшать любое пространство, где вы оказались, вне зависимости от того, пребываете ли вы в нем временно или надолго. Это ваша съемная квартира или строящийся дом, это гостиничный номер или кострище с палаткой для ночевки во время похода, это организация своего маленького частного дела или управление большой компанией и так далее. Третье. Важно понять и проявить принцип «меняю мир, начиная с себя». Сейчас этот параметр у многих людей серьезно сбит. Так как, сидя за плохо прибранными компьютерными столами в городских квартирах, не имея элементарного ремесла, которое может помочь выжить в любой ситуации и прокормить хотя бы себя, не имея своей семьи и какого-то устойчивого и важного дела, диванные богатыри рассуждают об устройстве государства и ведут интернет-баталии, пытаясь влиять на судьбы мира вплоть до Марса. Важно понять, что управление и организация всегда начинается от себя, и постепенно по мере практики идет расширение влияния. От управления собой к управлению семьей, домом, делом, проектом. Возраст 28-35 лет – благодатное время для рождения и воспитания детей и появления многих дополнительных задач внутри рода. И появляется возможность через работу над собой закладывать и нужные качества у своих детей, которые им пригодятся во взрослой жизни. Обучение управлению и работе с пространством закладывается в самом раннем детстве, через уборку в своей комнате, на своем столе, но прежде всего через образные и структурные модели мудрого управления, которые выстроены и проявлены внутри самой семьи и передают подрастающим детям модели поведения, которые распакуются в нужное время, когда дети станут взрослыми. Далее сфера влияния может расширяться. Вы учитесь управлять сообществом, общиной, населенным пунктом, городом, страной, державой. Сейчас для многих людей даже первые два уровня — семья и пространство дома — становятся очень трудновыполнимыми. Но именно без этих ступеней не пройти дальше, не расшириться до гармоничных и эффективных способов более высокого уровня управления. Большинство сообществ на данный момент не могут соорганизоваться на этапе расширения даже до уровня мини-производств, артелей и кооперативов, так как лад внутри собственного пространства и организация пространства в семье не проработаны. А манипуляторы всех мастей цепляют нас на крючки наших хотелок и гордыни и уводят нас с разумного поэтапного пути. Поэтому мудро об этом задуматься. У мужчин и у женщин разные способы расширения пространства своего влияния. Мужское и женское поле творения, внутреннее пространство и внешнее могут гармонично соединиться в пространстве гармоничной семьи. Но разница в мужском и женском уровнях управления и работе в пространстве – это тема отдельного семинара, отдельного эфира. Очень много подсказок образа буквицы Шта раскрывается на примере организации и устроения пространства дома при мудром проектировании и строительстве. Благодаря труду отдельных людей возрождается суть наследия наших предков в ее прикладном направлении. Оживает память о пространстве русского дома-терема. Мои друзья из Смоленска, Олег Фирсов и Игорь Меркулев, глубоко изучают эту тему и применяют добытые знания при проектировании современных домов-теремов. Их мастерская «Русский терем» и практический опыт строительства помогут вам создать проект ладного дома и воплотить для жизни вашей семьи гармоничное пространство, которое будет помогать заряжаться здоровьем, силой, просветлять сознание и мирно взаимодействовать внутри своей семьи, рода и с другими людьми. Кстати, мы организуем с моим мужем Романом семинары по русской ведической архитектуре, которые так и называются «Проект своего дома», и куда приглашаем как Олега с Игорем, так и известного архитекта Сергея Балуту, который написал несколько мудрых книг по энергетике пространства и по ведической архитектуре. И они на этом семинаре делятся своими знаниями и помогут вам создать образный план, проект своего дома или дома-терема. И, возможно, если кому нужно, проекты общественного пространства, культурно-образовательного центра, музея и тому подобное. Если кому интересно, обращайтесь или можете найти группу, которая называется «Проект своего дома. Практикум по русской архитектуре». Современные же архитектурные сооружения, городские квартиры с их убогими и исковерканными пространствами, дисгармоничными пропорциями, искусственными материалами, в отрыве от земли, где люди живут на головах друг у друга, в большинстве своем убивают человека, высасывая из него жизненные силы, заставляют пребывать в состоянии покорного червя потребителя. Нас загнали, по сути, в общаги городских тюремных камер, квартир. У кого-то они чуть более комфортные, у кого-то менее комфортные. Но даже самые большие обустроенные квартиры в многоэтажках – это такие же исковерканные пространства, в которых ломаются наши судьбы, в которых мы теряем годы своей жизни, рано умираем и отправляемся даже после смерти не в пространство небес на огненных ладьях-крадах, как наши предки, а в тесные пространства гробов с выпотрошенными патологоанатомами, пространствами наших тел. Это сильнейший удар по людям. Это сознательная диверсия Змеев Горынычей. Это попытка ограничить наше пространство. На тему архитектурного пространства и его организации можно говорить долго. Я также имею хороший опыт и знания по этой теме, занимаясь дизайном, декорированием интерьеров и росписью стен. При вашем запросе, возможно, я смогу подготовить отдельный эфир по архитектуре энергии, защите дома и принципам создания оберегового пространства. Дайте знать, может быть, в обратной связи, если вам эта тема интересна. Когда мы говорим о городской среде, это пример теневого аспекта буквицы Шта – вторжение и захват личного пространства. Помимо тесной, убогой застройки наших спальных районов, вредоносные в процессе, в пространстве, существуют и в других вариантах. Это влияние на пространство смыслов, заполнение поля чужеродными образами, идеями. Это вторжение в пространство семьи, пространство сознания и подсознания людей с помощью современной техномагии и других изощренных психомагических воздействий. А ситуация с вирусом и изоляцией людей — это ситуация сужения свободы передвижения. Но эти диверсии возможны только по причине невежества людей — при их собственном попустительстве и, более того, при их неразумном согласии и желании, добровольной зашоренности и узости своего мира. Многие люди настолько сузили свое пространство восприятия, надев шоры, закрылись в норке своего мирка или сунули, как тот страус, голову в песок, забыв, что неожиданно могут получить пендель под зад, что это просто грустно. Потребительская прорва и грязь внутри человеческих душ проявили нам во внешнем пространстве паразитов и агрессоров, вторгающихся в наше пространство и сжирающих его. Проснитесь, очнитесь, расширьтесь, осознайте. Сделайте, что можете для улучшения ситуации в том пространстве, где вы находитесь. Окружающее пространство тогда тоже изменится. И если такие пространства света огоньками засияют по всей земле, то скоро вся гниль, мразь и нечисть тех мастей, что так нагло сейчас себя ведет по всему миру, будет вынуждена убраться во свояси, в те пространства и миры, откуда она при нашем попустительстве и бездейственном согласии проявилась в явный мир. Тьма не может жить там, где есть пространство света, поэтому их технологии предельно просты. Они любыми способами понижают нашу светоносность, чтобы иметь шанс через запускание вибраций и создание искусственных, скрытых от солнца пространств с иллюзорным светом проникать из всех щелей в наш людской мир. Давайте это поймем и перестанем играть по их правилам. Проснемся и выйдем на солнце, на солнечный свет». И еще, размышляя над уроками буквицы «Штам», мне хочется затронуть очень непростую тему, которая меня волнует. Вернее, только намекнуть на нее. Это касается организации поселений, в том числе поселений родовых поместий. Что происходит, когда люди со своим городским эгоизмом и потребительскими моделями поведения переезжают на Землю? Как они встраиваются или вторгаются в пространство природы? Что происходит с пространством их внутреннего мира, в пространстве их семей и сообщества в целом? Удалось ли людям создать свое пространство любви на отдельно взятом гектаре? Мне видится разумным изучить тему поселений России и мира глубоко, прежде чем переселяться из города в сельскую местность, проанализировать успехи и ошибки, понять, как исконно наши предки организовывались на Земле, и только после этого осваивать заново пространство нашей Родины. Подводя итоги по посланию буквицы «Шта», обратите внимание на то, что более эффективно и разумно управлять своей жизнью вам помогут. Масштаб мышления и широкий взгляд на мир. А этому способствуют практики работы по активизации коловьего тела и шишковидные железы. Кстати, шишка в простонародье — это и есть шишковидная железа, и у человека, у кого она активирована и очевидно светится, говорят, он большой шишка. Также вам помогут на этом пути расширение своих энерготел и широкий охват поля творения. Важно постоянно работать над гармонизацией как внутреннего, так и внешнего пространства — уметь упорядочивать, структурировать и гармонично организовывать любое пространство. Возможность видеть ситуацию в объеме с разных сторон, широко действовать в пространстве также очень важно. Кстати, слово «шар» — это расширение во все стороны. И мудрые, широкомыслящие правители разных времен, такие как Эхнатон, Соломон, Султан Сулейман, Иван Грозный, Сталин, надеюсь, Владимир Владимирович, мыслят широко. Время покажет. Также на этом пути нам помогут умение видеть рамки, ограничители, флажки, не бояться их и учиться выходить за барьеры стереотипов, кем-то придуманных запретов, открывать новые возможности и горизонты творения. Важно учиться получать от пространства сигналы, слышать его подсказки, его язык в ответ на наши запросы и вопросы. Помнить о том, что широта души и внутренняя тишина помогают расширяться до восприятия мира своими тонкими телами до бесконечности, воспаряя душой над облаками. Русский человек, живя на огромной территории Великой Руси с ее прекрасными широкими просторами, всегда мыслил широко, вольно и мощно. Вольных русичей в силу разных обстоятельств переиграли, обманули, закабалили, а мы лоханулись, не распознав заразу на этапе заражения. Но сейчас многое можно вспомнить, понять и исправить ошибки, расшириться до связи с нашими родичами, небесными помощниками, родными богами и родом, и начать жить с царем в голове. А еще буквица «Ш» дает нам понимание, что на самом деле означает понятие «школа» и какой, по сути, должна быть школа. Это то пространство, которое от кола и до кола, круг за кругом, виток спирали за витком спирали, учит нас расширяться, становиться азами и помогать всем народам восходить по ступеням эволюции, учиться разумному управлению, проходя этапы обучения с учетом портальных переходов в соответствии с определенной шкалой, постепенно, шаг за шагом. Народная мудрость гласит: «Широка страна моя родная, и широка русская душа. Прекрасны русские просторы, царские глаза смотрят широко, а видят глубоко». Ладное, организованное пространство нужно научиться не только создавать, но и защищать. Об этом нам дает веду буквица «Шта». Основное значение образа «Шта» — защита, защищенное пространство, охрана границ, умение защищать свои интересы, взгляды, устои, свою семью, страну, державу. На людском страхе что-то потерять и на желании людей защитить свое мастерски играют нелюди и бесы, предлагая нам свою сферу безопасности. А мы, неразумные, выкладываем деньги и направляем свое внимание на заборы, колючую проволоку из злых собак, крутые замки, содержание различных служб, полицаев, армию, военную технику. Или сами защищаем свое пространство с мечом, топором, огнестрельным оружием. Мы вывешиваем камеры видеонаблюдения и слежения. В городах, да и не только, уже повсюду появились системы видеонаблюдения и рамки контроля. Еще немного – и в своих страхах, и в своей неосознанности мы доиграемся до цифрового концлагеря с тотальным контролем во имя безопасности каждого из нас. И весь этот огромный великан тотального режима создается руками самих же людей, не ведающих, что они творят, являясь винтиками чьего-то чудовищного плана. Для более продвинутых есть еще искушение-ловушки во имя безопасности. Мы стараемся обезопасить себя, обращаясь в магические службы за просчетами благоприятных траекторий движения по жизни. Прислушиваемся к цифровым прогнозам астрологов, которые содержат цифровые коды. Напомню, что цифровые цифры и числа не одно и то же. Мы интересуемся цифровыми гороскопами, натальными картами, гадальными карточными системами, изучаем human design и прочее. Будьте бдительны. Все это иллюзии, создающие искусную видимость краткосрочной магической защиты внутри чьей-то игры. Но когда мы зажгли царя в голове, мы можем не играть в эти игры, понять суть взаимодействия с пространствами, узнать, какие существуют действенные способы защиты на разных уровнях, что было у наших предков, и на основе этого делать свой разумный выбор. Вот некоторые примеры для размышления. На медном уровне повысить свою защиту нам помогут чистота и закалка тела, ощелачивание организма, Кислотно-щелочной баланс в сторону легкой щелочной среды помогает нам обезопаситься от вирусов и паразитов. Также на этом пути нам помогут отсутствие всяких страхов. Лучшая защита – это своя собственная устойчивость и умение выживать в некомфортных условиях, в экстремальной ситуации. Например, на природе, ибо земля, лес всегда прокормят и оберегут. Но многие люди так переживают из-за того, а что же будет с туалетом, где же будет комфортный туалет, когда они приедут на природу. Грустно мне порой становятся такие вещи слышать и такие вопросы наблюдать. Свое тело можно оберечь энергообереговой натуральной льняной одеждой или одеждой из крапивы. Об этом уже было очень много эфиров на Народном славянском радио. Рекомендую вам также семинары и лекции Анастасии Старцевой на эту тему. Также мы можем оберегать себя и свое пространство символами, обережными знаками, использовать защитные свойства камней. Например, такие камни, как янтарь и турмалин, помогут защищаться от вредных электромагнитных воздействий, ибо камни — это сконцентрированная сила природы. Себя и свою семью можно оберечь правильно выбранным местом для дома, его конструкцией, планировкой, выбранным материалом и ладным строительством. На серебряном уровне есть такие подсказки по надежной защите. Мощная защита – это поле своего внутреннего покоя, радости и силы. Мужчины оберегают силой сильной, а женщины – силой ладной. Оберегает нас общение от сердца с природой, духами стихий, с деревьями, с птицами, с домовыми, умение договариваться с пространством о сотворении, слышать его отклик и распознавать знаки, очень многое нам может дать на этом пути. Порядок в своем доме играет также важную обереговую защитную роль. Если в доме бардак, то могут прийти воры, которые устроят хаос и беспредел, после чего точно придется наводить порядок и все в доме вычищать, выкинуть ненужный хлам, а то и сделать капитальный ремонт. Это же может стать основой для вашего следующего шага очищения и обновления. Воры — своего рода вирусные бактерии. Если вы не следите сами за чистотой и порядком, то они в этом вам помогут. А сейчас вирус нарушил границы нашего привычного мира. Нагрянул нежданно, как вор, изменил все наши планы, засадил по личным ячейкам и помогает нам через осознание нашего пути навести порядок в домах, в которых мы живем, в нашем теле, в наших психике, в наших квартирах, домах, и очиститься без присутствия человека пространству нашей планеты. Вторжение болезней и вирусов — это показатель нашей внутренней беззащитности, отсутствия хорошего иммунитета. На золотом уровне защищать поле своего творения нам поможет владение основами энергоинформационной безопасности. Книги и семинары Андрея Ивашко с одноименным названием вам в помощь для изучения. А также изучайте приемы психологического воздействия и применения программ антивирусной защиты своей психике. Духовные практики и техники закупорения пространств также могут быть вам в помощь. Очень полезна, но непроста практика, которая называется «иметь не имея». На отсутствие привязок, готовность потерять все, что имеешь. Это очень мощный уровень устойчивости и защиты, но им владеют только сильные души. Важна очень образная защита. Сотворение образов гармонии, покоя, лада, мира и отсутствие страха и образов возможного нарушения границ в своем сознании помогают нам быть на самой благоприятной линии жизни и избежать различных вторжений. Создание и напитывание силой гармоничных образов, сценариев, сотворение обережных кругов, напитанных любовью, защищает светом огненного сердца. Сияющего витязя князя в лучистом ореоле света или золотой броне жарево тело, и пуля боится, и смерть не берет. Таким был светлейший князь Святослав, сын княгини Ольги. Такими были воины, которых хранили и ждали любимые девицы во время Великой Отечественной войны. Вспомните стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь». Чувствовать состояние защищенности мы можем в кругу сотворцов, объединяясь в живые сообщества, создавая круги поддержки, артельные, родовые, дружеские. Здесь важны некоторые принципы. Доверяй, но проверяй в деле. Круговая порука. Близость по духу, нравственным целям, здоровому образу жизни. Создание единого образа и его воплощения. Формирование устойчивого сообщества людей-державников посредством просвещения и реализации совместных проектов. Но самая сильная защита – это природная и родовая. Связь со своей семьей, родом, близкими по духу людьми, предками и родными богами. Знание своей родословной и применение в жизни мудрости своего народа. Жизнь по кону дает нам самую мощную защиту небесных сил. Незримые светоносные помощники помогают нам, если мы идем по пути праве. Золотой путь — это обережный путь под защитой высших сил. Умение не впадать в опасные крайности и держаться золотой середины, идти по золотой ниточке — мощная защита. И сам образ буквицы «шта» в ее изначальном варианте, когда кончик был не смещен вправо, а стоял посередине, это и есть образ вот этого золотого пути, без метания из стороны в сторону. Сам этот образ дает мощную подсказку. Подобный древний образ — это двусторонняя секира, лабрис, символ Крита. Также есть перед вами на слайде. Если маятник раскачать, то появляется избыточный потенциал. Человек начинает метаться, теряет устойчивость и становится незащищенным. А путь золотой середины дает устойчивость, а значит защиту. В нужный момент при необходимости приходит высшая защита, помогают леги-хранители и другие незримые помощники. Немало таких примеров, когда в самый тяжелый момент или в очень непростой ситуации, даже ситуации на грани жизни и смерти, ко мне на помощь приходили леги-хранители. В различных мощных местах силы существуют невидимые защитные барьеры, которые охраняют эти волшебные пространства. Это тонкие уровни волшебной защиты, которые делают эти пространства словно невидимыми, как будто они находятся под шапкой-невидимкой. Как была раньше устроена защита Руси? Она была когда-то в древности невидимой, тонкой. Это было прежде всего высокое вибрационное поле, которое состояло из мыслей, чувств, образов и дел самих людей. Также это было звуковое вибрационное поле защиты. На такой частоте звучали гусли, колокола, и создавая мощную защитную звуковую волну. Энергетический защитный купол помогали создавать защитные башни Вежи, что охраняли границы Руси. Также роль в этом играли праздничные обряды, соборные действия и волховские практики. И мощную природную защиту на границе создавали живые леса, пущи. Остатки такой защиты до сих пор сохранились вдоль западной границы Руси, в Беловежской пуще. Это невидимая оборона Руси. Там сохранилась еще одна, единственная сохранившаяся башня Белая Вежа, и сохранилась таинственная энергия вот этой мощной древней защиты. Также мощную роль играет сам свет солнца и покровительство родных богов и рода. Сама светлая духовная Русь приходила русичам на помощь, пока они не забыли своих богов и самые главные светоносные образы. Чтобы нарушить эту светоносную защиту и вторгнуться на Русь, Кощей и Змий разработали свою чудовищную стратегию. И она почти сработала, но они не успели завершить свой коварный план. И сейчас все зависит от каждого из нас. И чем больше мы вспомним образов Шта и настоящей защиты светящейся Руси, и чем больше будет сияющих световых пространств и образов на Земле, тем меньше будет очагов тьмы. Она будет сгущаться и растворяться в лучах света. Ведь нечисть не вносит высоких вибраций и будет отброшена в навные пространства, туда, где ей место, а не будет нагло ходить по земле, осуществляя свои гадские планы. Сияние разума, колобье тела помогут разумным людям объединяться и создавать такие светоносные образы пространства и строить сильную, могучую державу света. Кстати, об этих процессах вы можете прочитать в моей книге «Сказ о золотой цепи образов русского языка». Поднимайтесь, светоносные русичи, помогите проснуться людям добрым, вооружите их мудростью, знанием, покажите пример подвига и защиты родной земли. Обережной защитой и, быть может, вовремя переданным предупреждением может быть послание, которое прилетело мне с 21 на 22 декабря на Коледу 2019 года. Это послание прилетело от птицы Гамаюн. Птица Гамаюн — это волшебная птица силы, которая помогает искать ответы на вопросы в живой книге Вед. Гамаюн живет в ветвях мирового древа и покидает Ирисад только по воле рода, когда ей нужно сообщить людям что-то важное. Присказка. Вопросы чередой, им нет числа, и ранят душу, след свой оставляя. Но там, где ключ вопроса зазвучал, ответа дверь предстанет перед нами. Песня птицы Гамаюн. Что проглянется там вдали, что почудится? Струны перемен серебром звучат. О чем песню споешь? Птица вещая, ты скажи, Гамаюн, спой, поведай нам. Птица вещая, дева мудрая, много знаешь ты, тайны ведаешь. Ничего не таи, помоги распознать. Потерялись мы на распутье. И прозрев волю рода и мудрых богов, да на грудь уронив из созвездий слезу, людям дева-птица не сразу ответила, песней правдою предвещая грозу. Перед тем, как вступить во свои права, обозначить знамения грядущих дней, я покинула сад, тот волшебный сад, где в раю все цветет, источая свет. Вскинув мощные златые крылья вширь, понеслась по просторам родимой Руси, поглядела с высот на деяния людей, и слезой на тайгу побежали дожди. Воспарив над исчадием городов, я смахну дикий смрад с тела жизни земли, и обрушатся в пепел людские тела, что очиститься подвигом не смогли. Поднимусь в небеса, во чертоги богов, созову мощным гимном могучую рать, и стремглав разобью морок мыслей людских. Время зерна от яда плевел очищать. Всем, кто слышит, надежду у пропасти дам, растворив верой ведой печали. Песнь моя для открытых сердец зазвучит той мелодии, чтоб прозревали. Поднимайтесь с колен, люди русской земли, догоните прочь ворогов воров. Наступает пора в единении предстать, русский смысл проявить всем народам. Как наступит пора, всколыхнется волна, оживляя сердца богатырские, и на помощь в решающей битве тогда полетят войска исполинские. Будет гимном звенеть птица слава сва за победы над змеем лукавым. Птица Сирин печальную песнь пропоет всем, оставшимся в мороке смрадном. Возвратясь снова в дивный небесный сад, растворив песни сердца приливы тоски, я под древом на камень присев латырь заплету златы смыслы во сказы клубки. Всем заветных, жемчужных, сияющих струн в темноте глубин зазвенят в свой черед. Эта птица Гамаюн из царства вечности людям вновь надежду, веру подает. На распутье снова мы стоим перед загадкою, предизвечную волшебную страной, а на камне бел горючим светом писано: выбор изначальный за тобой. Вот такую песню напела мне птица Гамаюн. А нам пришло время защищать свою родину своим выбором. Сейчас огромные пространства России, наши русские просторы зарастают без человека-труженика чертополохом, бурьяном, борщевиком или отдаются за бумажки корпорациям, продажным нелюдям, которые, как саранча, доят, рубят, жгут, травят ядохимикатами, уничтожают в угоду своей прорве, жаждущие лишь прибыли пространства нашей земли, матушки. И это все делается нашими руками. Они бесы, демоны заказчиками, но мы сами, русские, часто исполнители, и нашими руками разрушается мир наших детей, нашей семьи, нашей страны. Осмыслите происходящее и начинайте исправлять это доступными вам способами и средствами. Поднимайтесь, богатыри-державники, управленцы, те, кто проснулся и свет разума зажег. Родина-мать зовет, просит о помощи, о защите от адской нечисти поганой, от их делишек масштабных, но мелких по целям сиюминутным. А сколько таких предателей и глупцов по регионам и не сосчитать. Но в руках людей объединиться и начать что-то менять, становиться хозяевами и защитниками своей земли, своего мира. Если люди русские сделают что-то важное сами, изменятся основы управления, и тогда придет помощь сил света. Скинет земля, а если они этого не сделают, то скинет земля-матушка катаклизмами со своих просторах неразумных людишек, мелкомыслящих, и правильно сделает. Думайте, чувствуйте, как выиграть бой праведный, не развязав кровопролитной битвы. Подсказки переданы. Я от всей души благодарю Алексея Орлова, Алексея Странника, Олега Бажина, Романа Титова, Георгия Левшунова, Ивана Царевича, Романа Головина, Дубыню Богатыря и других просветителей, богатырей и мудрых берегинь земли русской, которые, а также всех соратников Народного славянского радио за просветительскую деятельность на пути возрождения державности и основ державного управления в нашей стране. Задача державы — сделать людей сильными и устойчивыми, а при необходимости поддержать слабых, стариков и детей. Наша совместная задача — защитить Родину своей осознанностью, выбором и делами, возродить жизнь. А народная мудрость гласит: «Мир защиту обретешь, коль по кону ты живешь. Шта научит защищать все, что любишь сберегать. Береги землю родимую, словно матушку любимую». Мощные гласящие буквицы, следующие на нашем пути, это буквицы «Ер», «Еры», «Ерь», которые после последней языковой реформы Змеев Горынычей превратились в безликий, твердый знак «ы» и мягкий знак. Эти буквы-образы являются мощным смысловым посланием, помогающим нам понять, как качественно и мудро достигать целей и как именно творить. Буквица «Ер» сохранилась в русском языке в виде безликого разделительного твердого знака. А раньше, до реформы 1918 года, этой буквой заканчивалось любое слово, которое ныне оканчивается на согласную, напоминая о важности пребывания в настоящем моменте во время различных процессов. Буквица «Ер» помогает выстраивать нам движение к своей цели. Ее основной образ — то, что происходит здесь и сейчас, свершающееся действие, твердость и надежность в совершении. Этому образу соответствуют в английском языке глаголы с инговым окончанием. Целеустремленность дарует смысл и ценность каждому мгновению, и наша жизнь превращается в целенаправленный, управляемый процесс динамической медитации в сотворении с высшими силами. И полнота внутренней радости будут с нами, несмотря на взлеты и падения, успехи или потери. Мы будем чувствовать и понимать, для чего все эти ситуации, испытания, дела нам нужны. И тогда в состоянии внутреннего понимания и счастья мы сможем двигаться дальше. И важно в процессе почувствовать состояние благости, уметь погружаться душой в текущее, делать все хорошо. Это и есть созидание. Дело спорится в соединении с божественным потоком. Это и есть сотворение. Когда найдена эта связь, все идет легко в команде с легами-хранителями. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется «жизнь», поется в известной песне. Но здесь есть недоговорочка. Этот миг протягивается в вечность и бесконечность. Если мы живем только в состоянии мига, ценим только сиюминутное, а после нас хоть потоп, мы становимся гедонистами, любителями удовольствий, наслаждений, эмоционально-чувственных, телесных или тонких духовных переживаний, соблазняемся иллюзиями трех царств, впадаем в самообман, беря от жизни все. В русском же укладе нет бесполезных дел. Все было частью динамической медитации. Сейчас люди занимаются обманом и самообманом, часто делают то, что вроде выглядит как занятие, но на самом деле помогает им самовыражаться. А самовыражение и самосозидание, как мы уже говорили, это совсем разные понятия. Полезные дела — это те, которые приносят пользу вам и миру. И в любом бытовом деле всегда есть польза и для человека, и для всех и других людей, даже для мира. Правильно вы колите дрова или косите траву, у вас настраивается позвоночник, качаются мышцы, натягиваются жилы, вы оздоравливаетесь на свежем воздухе, и у вас есть чем топить печку для всей семьи, и заготовлено сено. Строительство – мощная духовная практика, а добротный дом – польза для всей семьи. Вы собираете, заготавливаете травы, при этом общаетесь с природой, дышите свежим воздухом, и при этом у вас есть, что поесть на зиму. Играете вы с ребенком или читаете ему сказки, просвещаете себя и образовываете своих деток. Рисуете на стене или на предметах быта, занимаетесь своим любимым делом – рисованием, но при этом украшаете быт и пространство вокруг. Готовите еду в прекрасном настроении, с душой наполняете пищу лучистой энергией любви и вашими лучшими чувствами. Пишите книгу о том, что полезно не только вам, но и миру. Что-то рассказываете, подумайте, почувствуйте, интересно это кому-то, кроме вас. Спросите людей. Мастерите, изобретайте. Ваше достижение облегчит труд людей. Оно действительно принесет пользу? Задайте себе эти вопросы. И так во всем. В обыденной жизни всегда много разных дел, и не всегда мы встаем с нужной ноги. Чтобы привести себя в ладное состояние, начинайте день с зарядки, настройки, а потом с того дела, которое вы хотите сделать. Ну, за исключением форс-мажоров, конечно. В процессе наше настроение будет улучшаться, энергия потечет. И вскоре легко будут спориться и другие дела. И состояние неприятия и нежелания, дискомфорта, пользы от любого дела не жди. Все будет валиться из рук. Еда будет невкусной, изделие некрасивым, что-то придется переделывать. Не столь важно, что мы делаем, сколь важно, в каком мы находимся состоянии в процессе действия. Из внутреннего лада все идет ладно. Вещи, созданные в благости с душой, становятся живыми, лучатся энергией, долго служат, в отличие от современных бездушных предметов. Практики одухотворения быта были встроены в образ жизни наших предков. И если наша жизнь структурирована, все дела встроены в некий вектор планирования, ведущий к выбранной цели, то любое действие в более гармоничном настрое все равно приблизит нас к этой цели. Все, что вы можете сделать сейчас, не откладывайте на потом. Порой нужно просто через волевой импульс начать что-то делать, и энергия заструится. Как сказал мой друг, дорога с названием «потом» лежит в страну с названием «никуда». Начинайте менять вашу жизнь прямо сейчас. А в сообществе единомышленников это всегда сделать намного проще. Настройка на динамическую медитацию в своем образе жизни поможет вам быть в ладу с собой, с миром, ставить великие цели и разумно их достигать. Каждое маленькое дело — шажок в направлении к вашей большой цели. Если же у нас великая цель, но путь к ней не радует, то, возможно, мы впряглись не в свои сани и живем чужую жизнь. Большинство людей сейчас занимаются нелюбимым, бесполезным или даже вредным для себя и мира делом. Врут себе, оправдывая свои действия, тем, что нужно как-то деньги зарабатывать. А кто это будет делать, если не я? Это все самообман. Именно руками таких людей, совершающих механические действия без вложения души, создаются предметы и псевдоблага потребительской цивилизации, строится матрица, а сами люди превращаются в биороботов-винтиков. Нас обманули, разделив в нашем сознании работу и хобби. Мы устаем, когда тащим чужие грузы. Всегда можно заработать на жизнь, занимаясь любимым делом. Я всю жизнь занимаюсь любимым делом и всегда смогла быть в достатке. А строить свои любимые дела в единую цель – это великая мудрость. Тогда мы попадем на самую благоприятную линию жизни, которая расцветет многоцветными красками. И на этом пути нас ждут дары, и все будет складываться наилучшим образом. Откроются новые двери и возможности. Но для этого так важно понять и прожить состояние Яры. Народная мудрость гласит: «Жизнь всегда течет тут и теперь». Твердо знаешь, что творишь, коль с богами говоришь. Стремись к высокой цели, но цени радость и красоту настоящего момента. Следующий уровень проверки в школе жизни – это буквица Яры, которая помогает нам понять и осознать, что созидать и сотворять разумно на основе того лучшего, что уже было сотворено нашими предками – в союзе с тем, что уже сотворено до нас. Ее основное значение такое и есть – взаимосвязи, множество единений, свития, сотворения с тем, что было до нас. Мы не можем создать что-то из ничего. Мы создаем что-то на каком-то фундаменте, базе. Мы берем опыт предков, оживляем его новым, современным, омолаживаем. Но у этого процесса есть разные пути и своя мера. Если мы хотим омолодить старую яблоню, которая погибает, но плоды ее полезны и вкусны, мы можем пойти тремя разными путями. Первый путь. Мы можем взрастить молодое дерево из семени старого древа. Доброе семя дает доброе дерево, а из худого семени не жди доброго племени. Надо понять, что за старое дерево, что за сорт. Второй способ – мы можем на молодую дичку привить старый сорт. И когда молодое дерево приживется, окрепнет, спилить старое дерево, чтобы в случае неудачи иметь возможность перепривить. То есть мы спиливаем дерево только когда молодое дерево уже после прививки окрепнет. Третий способ – мы делаем постепенную обрезку старого сада по ранней весне, срезая не более трети старой кроны. Это даст возможность пойти новой поросли и омолодиться корням. И за несколько лет наше старое дерево снова сможет стать молодым. Больше чем на треть нельзя спиливать ветви, так как погибнут корни и дерево умрет. Обновления должны идти постепенно. Не более одной трети можно менять за сезон. Если мы просто спилим дерево, мы его уничтожим, но и потеряем полезные сорта. Останемся ни с чем и ни с чем. Спиливать стоит только безвозвратно больные или отсохшие ветки. Корни даже в старом дереве часто бывают живыми. Подобные процессы омоложения происходят и внутри человеческого тела, и в социуме. Это принцип поэтапного обновления, постепенного эволюционного развития. Так и в культуре. Если мы совершаем культурную революцию, мы губим все на корню, ничего красивого, полезного, мудрого не дав на замену. Золотая пропорция, мера допустимых изменений, продолжение традиций, культуры и уклада предков в своих делах и творчестве известно. Не менее 70% народного, традиционного и не более 30% своего авторского в любом деле. Тогда можно постепенно улучшать все, что создано, изменять курс, не погибнуть на вираже и свить то лучшее, что было в нашей культуре в разные времена, усовершенствовать то, что есть через наши творческие таланты. Сейчас и тела людские, и самообщество сильно больно потребительской заразой, но жив еще корень, еще есть понимание того, как можно дать древу родов русских и каждому из нас обновленную жизнь. Для этого санитар леса Белеск-Волк и команда его помощников проводят великую спецоперацию в саду человеческого сообщества, отделяя зерна от плевел и прививая лучшие из прошлого на молодые деревца душ. И мы все участвуем в этом процессе. И все три способа возрождения сада в нашей реальности проявлены одновременно. Теневые грани и буквицы Иры – это опасные крайности, которые уже проходил наш народ. Ключевым здесь является конфликт отцов и детей, который так важно понять, осознать и разрешить именно сейчас. В культуре этот конфликт традиции новаторства старого и нового мира особо остро стоит с конца XIX века и до сих пор не разрешен, заливая нашу страну кровью и приводя к революциям и войнам, в том числе войнам, революциям культурным. Старшее поколение консервативно всегда выступает за традицию. Деды и отцы более понимают, чем зеленые юнцы. У них больше знаний и опыта. Это корни и ствол древа. Но часто взрослые, особенно старики, да и родители по отношению к своим детям догматичные, ратуют за неукоснительное, строгое соблюдение правил, призывают все делать, как было раньше, без попыток авторского переосмысления. А сейчас вообще мало кто понимает суть традиции и ее глубинных корней, которая превратилась в непонятные ритуалы и систему запретов. Дети же всегда хотят обновления. Это природа молодых ветвей и листьев, энергии бурлящей молодости, жаждущей перемен. И это нормально. Но сейчас это желание нарушило все возможные меры, приведя к толерантности, вседозволенности, неразумному новаторству во всех сферах, неуважению старших, отчуждению и эгоизму, а в искусстве к модернизму, постмодернизму, авторскому стилю, желание полностью перечеркнуть наследие предков. И как результат этого бунта – быстрое обессиливание и отсутствие желания что-либо делать. Так работает закон маятника, так расплескивается по разным векторам молодая энергия. А вместо крепкого дерева вырастает сорняк, перекати поле. И к зрелому возрасту 28-35 лет у таких людей пусто за душой, нет сил и желаний, семьи. Есть пиво у телевизора и пустота. В истории уже не раз были случаи, когда мы по своей неразумности рубили все на корню и на обломках прошлого начинали создавать все с нуля. Лозунг советской эпохи – сбросить Пушкина, Гоголя, Достоевского с парохода современности, выкинуть всю эту чушь на свалку истории – привел к дисгармоничным процессам в культуре всего XX века и до сих пор еще не разрешен. И современные горе-реформаторы идут все по тому же пути. В романе Алексея Толстого «Хождение по мукам» есть интересная сцена, происходящая на популярных в то время философских вечерах. Действие этой сцены происходит в 1914 году. Один из героев выдает такую речь. «Мы ничего не хотим помнить. Мы говорим: довольно, повернитесь к прошлому задом. Кто там у меня за спиной? Венера Милосская? А что, ее можно кушать? Или она способствует ращению волос? Я не понимаю, для чего мне нужна эта каменная туша. Но искусство, искусство, бррр. Вам все еще нравится щекотать себя этим понятием? Глядите по сторонам, вперед, под ноги. У вас на ногах американские башмаки. Да здравствуют американские башмаки! Вот искусство, красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензину и 100 верст в час. Это возбуждает меня пожирать пространство. Вот искусство, афиша в 16 аршин, а на ней некий шикарный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре. Это портной, художник, гений сегодняшнего дня. Я хочу пожирать жизнь, а вы меня подчуете сахарной водицей для страдающих половым бессилием». По-моему, с 1914 года мало что изменилось по сути. Подумайте над этим. Разрушить старый мир до основания, будь то царский, советский, либо настоящий, и на его попелище или на руинах создать что-то принципиально новое и лучшее еще ни разу ни к чему хорошему не привели. а лишь умножали страдания и боль. На место руинам приходили нигилизм, пустота, черный квадрат тьмы, безысходность, хаос, голод, войны, террор, репрессии, потрясения и мерзость. Разруха начинается с разрухи в головах, говорил профессор Преображенский. За молодежь, мощную силу любых реформаторов, змеи Горыныча и Кощея взялись конкретно. И битва за детей и молодежь, за их внимание, умы идет уже давно и продолжается прямо сейчас. Их руками могут нелюди проводить свои сценарии, используя юную силу и молодые жизни как расходный материал в своих целях и превращать в перекати поле. Примером того, как мое поколение в 90-е годы обрабатывали те, кто желал нас загнать в потребительский и капиталистический лагерь, можно узнать, посмотрев всего 5 минут мультика, который называется «Нас штурмом никто не брал». «Все ворота мы сами открыли». Там есть такие строки. «Продолжая к нам в дом проникать, многоопытная заграница стала нас у корней подгрызать. Без корней легче договориться». А в нашей культуре сохранилась веда о связи между поколений. Рассмотрите внимательно рисунок, который расположен на слайде справа. Древо как образ устойчивости живых систем. Внимательно изучите этот рисунок. Там много ключей, подсказок. Нужно понимать, что в теневом аспекте Еры открывает окно Авертона. Не замечают люди, как паровозик современного мира переходит на рельсы цифровой реальности. Змеи Горыныча и Кощей хорошо применяют тактику Еры и подливают яд капля за каплей незаметно, выстраивают свои стратегии и тактики и формируют свои дорожные карты. Окно Авертона во всю мощь открывается в тот момент, когда недопустимое становится приемлемой. Когда мы соглашаемся с чем-то, делаем это в своем сознании возможным. Через отрубание корней Кощей и змеи смогли внедрить в наш повседневный мир образ жизни. И образ жизни, и в наше сознание то, что совсем недавно было невозможным и чудовищным. То, что было чуждо русскому национальному характеру, нашей северной ментальности. Нас одурманили, а мы позволили себя одурманить, не распознали за лживыми речами заразу на этапе зарождения. Эти силы и сейчас действуют так же, ничего нового они не придумали, только фантики да декорации меняют. Мы проходим тот урок, что не прошли всем народам в начале 20 века, предав друг друга, свою страну, свой русский уклад. Все сословия, преследуя свои личные цели и прикрываясь якобы благими намерениями, выложили себе, своим семьям дорогу в ад, усугубив карму русского народа. Я очень рекомендую вам посмотреть 12-серийный фильм 2017 года, который называется «Крылья империи», где очень мощное размышление о том, как все мы в прошлом совершили мощную ошибку, и нам сейчас дается шанс ее исправить. Но змеи Кощей давно стирали память о наследии предков, сжигали книги, уничтожали памятники, переписывали историю, стирали образы и смыслы. После перестройки, глобального обмана, манипуляций и предательства на высшем государственном уровне народ потерял веру в себя, поняв, что нас развели как лохов. И вместо того, чтобы действовать, многие заснули в потребительском мороке, запили, покатились в пропасть, превращаясь в быдло. Лишившись корней, народ лишился силы, смыслов, потерял понимание Иры. Но мало кто говорит о том, что окно Авертона может работать и в другую сторону. Вот только подумайте, сказочный мир — это немыслимо. Сказочный мир и держава света — это радикально. Сказочный мир и держава света — это приемлемо? Сказочный мир и держава света — это разумно? Это популярно? Это норма жизни? Это образ жизни? Подумайте над этим и используйте вражескую технологию нам во благо. Каков же твой выбор? С первыми лучами утра Сварога на рубеже 12-го года начали пробуждаться русичи. Народ постепенно начал понимать, что произошло, делать выводы и объединяться, вспоминая и возрождая лучшее из наследия предков разных эпох, возрождая древо связи поколений, хотя и заплатил за это понимание кровью дедов, отцов и детей. Пройдем ли мы, каждый из нас, русский мир в целом, экзамен на исправление ошибок прошлого? Все зависит от каждого из нас и глубинного понимания того, что есть ты, что есть вы, что есть мы. В прошлом есть разное. Мудрость Иры в том, чтобы взять в настоящее и будущее самое лучшее из наследия предков, не в виде музейных образцов, покрытых пылью веков или выставленных на витрины, а как мудрое руководство к действию на любые времена, как извечную мудрость принципов гармоничной самоорганизации и жизни на Земле. Мощная попытка связать традицию новаторства была в русской культуре на рубеже XIX-XX веков, в экспериментах модерна, в объединении меценатов, творческой интеллигенции народа, в таких проектах, как Талашкина, Абрамцева и других конструктивных проектах. Но эта линия была жестко прервана революцией 1917 года, а сейчас мы можем обращаться к изучению этого опыта. Разумно, сохраняя суть исконного наследия предков и улучшать лучшее, то, что было, упаковывать это в новую современную обертку, не изобретать велосипед заново и не повторять ошибок. Хватит танцевать на граблях. Каждый из нас уникальный, но всем миром мы можем сотворить совместный ковер общего поля творения, который называется «мы». Слово «мы» не путайте со стадными моделями подражательного поведения. «Мы» — это мышление в едином векторе устремлений. Это мышление в единстве с лучшими заветами предков, в единстве друг с другом, с тем лучшим, что есть в прошлом и в настоящем. Именно на основе этого созвучия и понимания делается следующий шаг. От этого красота мира будет приумножаться. И вступая в сообщество сотворцов, важно задать себе вопросы. Чем я могу быть полезен сообществу? Чем сообщество может быть полезно мне? Что нас объединяет, что нас разъединяет? Кто мы как сообщество? Каков наш культурный код? Как своим любимым делом, талантами, ресурсами я смогу принести пользу общего дела? Сейчас, чтобы реализовать высокую цель глобального перехода, так важно объединяться с близкими по духу, формировать команды сотворцов, круги поддержки. Вместе мы — мощная сила. Мудрость Иры поможет нам что-то очень важное соединить, вернуть соки древу рода, что имеет мощные корни, духовно-нравственные основы, коны, что хранят деды и прадеды, могучий ствол, разумный уклад жизнеустроения, что укрепляют и строят отцы, новые формы, идеи, проекты, улучшающие и обновляющие мир, что творят дети. И в этом единении мы снова сможем создать могучее древо наших родов. А народная мудрость гласит: «Сплочен и един наш народ непобедим, сила в единстве». И последнее, буквица «ключ», строчки коломьего тела преподносят нам урок «Ерь». Это умение правильно завершать начатые дела и учиться совершенству творению у Бога-творца, у природы. Божественное творение действительно прекрасно. Своими мыслями, словами, делами мы можем его либо исковеркать, либо приукрасить плодами своих рук. Природосообразные принципы разумно и прекрасно устроенной природы важно изучать и применять, стараясь все, что вы делаете, творить максимально качественно, гармонично, совершенно, экологично. В природе действует принцип прочность, целесообразность или полезность и красота. И человек должен стремиться в своих действиях к этому. В укладе наших предков не было бесполезных вещей, которые устаревали за сезон из-за моды и разваривались через короткий срок, чтобы мы покупали что-то снова и снова. Все изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов были сделаны качественно, добротно, на совесть, на века, и могли служить и детям, и внукам, и последующим поколениям предков. Народное творчество в разных его видах было прикладным и на разных уровнях помогало и человеку, и сообществу быть лучше, чище, светлее, преображало мир. И славились по всему миру русские мастера, золотые руки. Усвоить урок «Ель» — это научиться делать любые дела, за которые вы взялись максимально качественно, хорошо, честно, владной энергией, как вы только можете на данный момент. Это касается как самых обыденных дел — готовки еды, уборки, так и проектов, своего ремесла, организации своего дела, управления предприятием и так далее. Пока мы ученики, мы не можем абсолютно все делать так совершенно, как мастер. Но мы можем делать все, что от нас зависит, чтобы это дело, изделие, процесс состоялся так качественно, как мы можем при всем нашем старании, без обмана себя и других. И важно начатые дела доводить до конца, оценить результат, сделать выводы, провести работу над ошибками. Незавершенные дела оттягивают много сил. Через хвосты таких велотекущих процессов утекает наша драгоценная энергия. Когда много одновременно идущих и еще и разновекторных процессов, может навалиться огромная усталость, накрыть апатия и нежелание что-либо делать. Карма — это незавершенное действие, отношение, процесс. Закрытие кармы, обнуление, завершение процессов, выход из колеса на новый уровень спирали восхождения. Ель, что размыкает замкнутый круг. Поэтому так важно разобраться до конца со всем, что вы начали и не закончили. Если завершенное дело показало результат, на основе которого, что идете вообще не туда, измените вектор цели. Закрывать процессы можно по-разному. И после этого, строя планы на будущее, важно мудро принимать решение, что вы действительно хотите делать. Но это отдельная история. Постепенно, шаг за шагом, вы все более будете утверждаться на пути повышения качества своего мастерства в любом деле. Если мы постоянно совершенствуемся, то восходим на новый управленческий уровень, можем расширить, преобразовывать свое дело и расширить поле творения. Постепенно вы сами и ваш мир с каждым следующим этапом мудрого управления и осознанного творения будет все лучше и лучше. Так, учась совершенству, вы будете попадать по принципу подобия во все более прекрасные миры и пространства. В нашем общем мире главный управитель — Солнце, а в своей личной Вселенной управитель, царь — ты сам. Как управили, поставили цели, продумали стратегии, создали план творения, как структурировали, отчеканили свои необходимые для реализации замысла качества, какое создали пространство, как его смогли защитить, насколько счастливы в каждый момент времени в вашем мире, как вы умеете свивать свое творение с творениями других людей и наследием предков, насколько качественно и красиво создали свой мир, кого притянули в сотворцы, зависит только от вас. Пусть ваша жизненная позиция будет активной, действенной и разумной. По вере вашей, по мере вашей, по вашим словам и делам воздастся вам, ибо зеркало мира отразит вашу красоту через образы и события в пространстве вариантов. Есть такая мудрая русская пословица на эту тему. «Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая». О подобных принципах говорит в своих книгах из серии «Трансерфинг реальности» Вадим Зверев. Изучайте. А народная мудрость гласит: «Дело без конца, что кобыла без хвоста. Добрый конец, делу венец. Учись, человек, совершенству у природы». И, подводя итоги пятой строчки буквицы, хочу обратить внимание на то, что образы буквиц тесно связаны с отдельными частями нашего тела. Направление буквицы и здоровья — это то направление, которое сейчас я особо изучаю вместе со знакомыми целителями. И если будет от вас запрос, то в одном из последующих эфиров я смогу поделиться ключиками-подсказками, как через Драву, например, через суставную гимнастику мы можем продиагностировать себя, понять, какие мы ставим цели, как их достигаем, насколько мы целостны и осознанны на пути достижения целей, провести важную диагностику и что-то скорректировать через свой телесный уровень. Обращайтесь, пишите в комментариях свои пожелания на углубленное изучение отдельных тем, которые мы затрагиваем во всех наших эфирах, в том числе на эту. На уровне пятой строчки буквицы мы прокачиваем и оживляем в практике реальных дел свое колобье тела и учимся управлять своей жизнью, своей семьей, своим делом, чтобы идти дальше. И этот опыт управления применять с возраста 36 лет в державном строительстве, становясь копными мужьями и их помощницами, ладами, берегинями. Будьте мудрыми, разумными правителями своей жизни, цельными, целостными, созидающими, настоящими человеками. Ведь ты человек, ты и сильный, и смелый. Своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой. Это слова из фильма моего детства «Приключения электроника». Чудесное послание, которое помогает мне быть человеком. И помните, что колобье тела питается энергией солнечного света радости. Поэтому почаще смотрите на солнышко, особенно на рассвете и на закате, совершая крамольные практики. Живите в потоке солнечных праздников Кала-года в соответствии с ритмами природы. Чаще радуйтесь и смейтесь, танцуйте и пойте, водите хороводы, играйте в полезные игры, занимайтесь любимым делом, творчеством, реализуйте свои мечты и проекты. Делайте то, что вы действительно хотите делать. Творите в потоке божественного света. Ставьте разумные цели, достигайте их и ставьте следующие. Стремитесь к совершенству на каждом этапе. Учитесь расширять и защищать поле своего творения. Все, что делаете, делайте качественно и хорошо. Активизируйте шишковидную железу, гармонизируя полушария головного мозга, и зажигайте волшебное сияние своего разума, царя в голове. По прекрасным и полезным делам, подвигам, по солнечному радостному сиянию узнаете разумных людей, которые стали царями и царицами своей жизни. Эти люди действительно лучатся и сияют. И я знаю таких людей. К счастью, в моем окружении их становится все больше и больше. И пусть танец солнечной радости живет с вами каждый миг, здесь и сейчас. И тогда вся ваша жизнь превратится в подвиг и радостный праздник. В помощь вам для постижения различные мудрые книги и пособия, которые можно заказать у нас на ярмарке «Сказочной Руси». Контакты, обратите внимание, написаны на слайде. Либо можете обращаться ко мне, либо Дубыне Богатырю. Также вам в конце сегодняшнего долгого, но я надеюсь, полезного занятия даю домашнее задание. Еще раз внимательно пересмотрите и прослушайте материалы данного эфира. Там действительно очень много ключиков, подсказок. И обратите внимание на слайд с древом жизни. Внимательно его изучите. А также самое главное задание — создайте образ будущей Руси России, державы света, образ, который вам нравится, тот мир, в котором вы захотите жить и в который вы захотите сотворять, строить вместе со своими семьями, родными и друзьями. И сотворив такой образ, мечту и поставив разумные цели, постепенно, шаг за шагом, из того места, из той ситуации, в которой вы сейчас находитесь, ежедневным шагом, ежедневным трудом вы можете приближать это прекрасное будущее. Но это не конец нашего пути. Любой конец — делу венец и начало чего-то нового. Нас ждет впереди самая волшебная, непонятная, неизвестная, завораживающая строчка буквицы, строчка «Дивьего тела», которая поможет нам становиться добрыми волшебниками. До новой встречи 26 мая в эфире Народного славянского радио, где мы будем размышлять о буквицах Ять, Юнь, Арь, Эда, Ом, Ен, Оть и открывать в этих незнакомых нам буквах тайны волшебства и становиться добрыми волшебниками. А сейчас небольшой перерыв, и после этого перерыва буду рада ответить на ваши разумные вопросы. Благодарю тебя, Василиса, за твой доклад, за раскрытие сегодняшнего живого эфира. Я сейчас поставлю отбивочку и переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей сегодня, 5 мая 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира – азбучная истина колобьего тела, образование жизни на основе буквицы, выпуск 6 от 29 до 35 лет. В виртуальной студии находится ведущий я, Евгений Роденко. Я также нахожусь за пультом управления сказительницы Василиса. И в чате принимает ваши вопросы и реплики Светлана Большакова. Напомню, что ваши вопросы и реплики вы могли задавать на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио, slavradio.org, чат-беседка, и канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Первый вопрос пришел от Елены. При прохождении в кавычках «золотых» искушений к чему стремиться? Каким должно видеть себя идеальным? То есть, какие самые высокие цели стоят перед человеком с точки зрения славянского ведизма? Елена, очень мудрый вопрос. К чему стремиться при прохождении золотых испытаний? При прохождении любых испытаний нужно понять, что это испытания и проверки. И главное – не заиграться в любые игры. Искушения Золотого Царства, они самые тонкоуровневые, они действительно очень высокочастотные и могут нас увлечь в миры параллельной славе. И нам будет казаться, что мы проводим очень глубокую внутреннюю работу над собой, в том числе, например, через какие-то медитативные техники, практики, которых сейчас очень много представлено. Но на самом деле мерилом того, прошли ли мы испытания этого царства или нет, являются реальные изменения в нашей жизни. Говоря об испытаниях всех трех царств, и в том числе золотого, я не говорила, что все, что предлагают царевны, это плохо. Я говорила, что во всех этих царствах есть дары. Но эти дары могут нас предать, если мы неправильно ими распорядимся. Поэтому сами по себе испытания, в том числе Золотого Царства, они могут быть как нашими помощниками, так и увести нас в параллельные иллюзорные вселенные. Поэтому правильно распорядиться — это распознать, мерилом распознавания, на благо ли нам медитации, либо они у нас уводят в параллельные миры, являются реальные конкретные изменения в нашей обычной жизни, в нашем явном мире. Насколько это вам помогает быть более здоровыми, более разумными, более красивыми, более успешными в ваших делах, проектах, насколько это помогает настраивать лад и мир в вашей семье, общаться с другими людьми и реализовывать различные полезные дела, которые вы задумали совершить. Это и есть то, к чему нужно стремиться каждый день, становиться в явном измерении, а не в своих умозрительных иллюзиях, лучше предыдущего. И самая высокая цель с точки зрения славянского ведизма, по моему мнению, это самосовершенствование. Благодарю, Василиса. Три вопроса подряд пришли от Медоеда Барсука. Первый вопрос. С пожеланием здравствовать и благодарностью за ваш труд. Как понять, чего хорошего и нужного натворил и нажил и добился? У некоторых и этого нет и близко. Как сильно себя критиковать? То есть как себя продиагностировать? Я попробую переформулировать слова Барсука. Нужно ведь во всем знать меру. Это главное. То есть в своих негативных качествах, в своих теневых аспектах можно копаться очень долго, и многие туда зарываются, и из этой глубинной ямы своих негативных качеств очень много людей не выбралось. Поэтому я рекомендую вам идти по этому пути следующим образом. Нам Змеи Горынычи сказали, что нужно идти так: шаг вперед и два назад. Вот я вам предлагаю другую меру на этом пути: два шага вперед и шаг назад. То есть углубляться и заниматься самокопанием стоит, но делать что-то полезное, радостное и приятное для себя более важно. Потому что не то, что более важно, туда нужно делать акцент, как в русской сказке. Всегда там есть и тьма, и свет, но всегда свет сильнее, и светом всегда заканчиваются все сказки. Поэтому, когда вы проводите над собой внутреннюю работу, оттачивая грани своего характера, погружаясь в теневые аспекты, в том числе через образы буквиц, честно говорите себе, какой я есть, при этом не забудьте найти лучшее, что есть внутри вас, ваши ресурсы, ваши таланты, активизировать ресурсы и таланты, которые есть внутри вашего рода, сделать из этого для себя надежный фундамент или какую-то основу, которая поможет вам выпрыгнуть из своего собственного болота. И вот эта мера, обращайте внимание больше на свет в себе и в людях, но не забывайте себя и пошлифовать, убирая все лишнее. Надеюсь, я ответила. Второй вопрос от Медоеда Барсука. Самая-пресамая огромная цель и ее достижение – это то же самое, что выполнить предназначение? И допустим ли фанатизм при выполнении предназначения из разряда «любой ценой»? На эти вопросы я уже давала ответы в эфире. То есть предупреждая о том, каким образом испытывают нас царевны разных царств, на том, что мы должны сделать, что мы готовы сделать на пути достижения своей какой-то высшей цели. То есть высшая цель любой ценой — это не наш метод. То есть настоящая цель, она всегда, да, она трудна в явном мире, но внутри вы никогда не ошибетесь, она вас будет вести шаг за шагом, и сам процесс движения к этой цели будет радостным. И, возможно, ваша цель будет и ваше предназначение будет лежать за пределами этой земной жизни и уходить дальше в следующее воплощение, либо, может, в какой-то другой уровень, на который вы выйдете после смерти. То есть, но сама, не само достижение цели, а сам путь к ней приносит самое главное. И, потому что в каждый момент своей жизни вы что-то излучаете из себя. И поэтому, когда вы идете к своей цели и лучитесь любовью, светом, созиданием, красотой, это явный мир изменяет. Если, идя к какой-то высшей цели, вы постоянно находитесь в каком-то стрессе или негативе и в постоянном преодолении, в бесконечном, да, без вот какого-то вектора, то это стоит задуматься над тем, та ли это цель или так вы к ней идете. Очень разумные вектор, который может вам дать образ, подсказку. Это вот так, когда ваша вектор идет через, конечно, взлеты и падения, там может быть всякое, но в целом ваша линия жизни развивается так. А еще более правильный образ: с каждым следующим витком вы развиваетесь по спирали восхождения вверх. Это и есть высшая цель, как я уже сказала, путь духовного самосовершенствования. Но духовное самосовершенствование лежит через явный мир, через каждый миг явного мира. Я ответила? Да, благодарю. Третий вопрос от Медоеда Барсука. Что значит пару выбирать по своему уровню? Кратенько, если можно. Как определить уровень своей зазнобы? Вопрос не кратенький, совсем не кратенький. Но только через... Ну, наверное, только потому, что его задал Медоед Барсук, я попробую кратко сформулировать ответ. Чаще всего мы притягиваемся, и очень ярко это чувствуем в теле, когда мы встречаем пару, которая на уровне с нами на каком-нибудь очень далеком. Нас очень сильно будоражит внутри. Здесь вступает в действие закон полярности. Да? То есть мы плюс на минус сходятся, и мы очень активно реагируем и принимаем это за состояние влюбленности или состояние какого-то более глубинного чувства. И чаще всего ошибаемся, но понимаем это уже поздно. А вот истинная пара, которая соответствует уровню, она вибрирует на частотах, которые близки к нам. И мы можем распознать, например, такую девицу либо такого молодца как друга. Нам с ним интересно, хорошо, тепло. Но при этом нас не тянет друг к другу по медному царству. И вот очень многие люди ошибаются здесь, то есть они не распознают пару своего уровня. Но когда это случается, то эти люди начинают идти в одну сторону, по одной и той же дорожке, по одному и тому же мосту. И как в том физическом опыте из уроков физики в школе, этот мост начинает раскачиваться. И мы оказываемся на таких волшебных качелях, которые раскачивают глубинные различные наши уровни взаимоотношения, и это все превращается в удивительную такую игру и одновременное творение, которое по всем царствам дает нам потрясающие плоды. Но это вот так совсем кратко, и больше я, наверное, сказать сейчас умолчу о разных нюансах этих приключений. Если интересно, можем посвятить этому отдельный эфир, этой теме. Благодарю за вопрос. Следующий вопрос задает Виктор Яковлев. Все рождаются с душой? Виктор, я не знаю. Я надеюсь, что все изначально рождаются с душой, все души изначально рождены с душой. Но кто что с этой душой через огромное количество воплощений сделал к данному моменту, и кто как сейчас рождается, этот вопрос требует... Ну, очень многоуровневое изучение. То, что есть люди, которые продали душу, которые исковеркали душу, даже расчленили душу и уничтожили свою душу, да, такие люди есть. В этой жизни, возможно, они уже родились без души. А изначально, как создание Творца, все я думаю, что все рождаются с душой. Просто мы в том периоде, когда... Одной жизнью мерить нельзя. Все имеет свои причинно-следственные связи, они лежат очень глубоко в прошлом наших душ. Отвечу так. Благодарю. Еще один вопрос от Медоеда Барсука пришел. Я люблю и умею трудиться, но меня не очень тянет тесать из камня либо из дерева или руками чего делать. Больше петь, говорить получается, чтобы людям доносить смысл. Со мной что-то не так? Не могу ничего сказать, так или не так. Нужно смотреть, что вы поете, о чем вы говорите. И потому что ремесло поэта, ремесло писателя, ремесло сказителя. Это тоже мощное ремесло. Но есть очень много писак, есть очень много пустобрехов, пустомель. Кто есть медоед-барсук, я не знаю. Я ответила. Благодарю. И последний вопрос задает Глория София. Откуда знаете, что к вам леги приходили? Это же Иван Царевич говорил леги. Почему леги, а не духи? Глория София, можете называть посланников небес, как считаете нужным. Легами, ангелами-хранителями, духами какими-то, как вам больше нравится. Я могу сказать, что я в своей жизни минимум 3 раза в очень экстремальных ситуациях испытала прямое вмешательство этих невидимых помощников, которые своими крылами просто изменили ситуацию. Я подробно не буду рассказывать эти ситуации, они достаточно личностные, но одну из этих ситуаций могу кратко описать. То есть однажды темной ночью в городе, на такой в темном коридоре улицы при полной луне на меня напал бандит, а у меня было что украсть. Причем все, что можно было украсть, в тот день у меня было с собой, потому что я переезжала с квартиры на квартиру. И все, и деньги, и ключи, и карточки, и техника. У меня была свой фотоаппарат, их качественные, 2, компьютер, еще мешочек с продуктами, все было при себе. И когда мне был поставлен нож к горлу, и в глаза ко мне, как в дурацком боевике, заглянула маска черная с прорезями для глаз и сказала: «Давай быстро все отдавай». Ну вот я сказала, я говорю: «А что будет?» Он такой: «Я зарежу». Я говорю, и все, что я смогла сделать в этот момент, причем, как я понимаю, это сделала не я, это кто-то сделал за меня, потому что, по идее, я должна была испугаться. Но было полное спокойствие, полное принятие ситуации и какое-то такое внутреннее тепло. И в этом внутреннем тепле я посмотрела ему в глаза и сказала: «Режь». После этого произошло то, что я называю чудом вмешательства вот этих божественных помощников. Или легов-хранителей, или как вам будет угодно их называть, это не столь важно. Как будто кто-то влетел, а он меня вот так вот прижал, так просто, и нож стоял у горла. И в этот момент между мной и им, прямо вот в эту щелочку, как будто кто-то влетел и сделал вот так вот, дринк, крылами. В результате чего я и он отлетели на несколько метров друг от друга. Все мои шмоточки, которые у меня были в руках, разлетелись рядом, тоже между мной и им. Дальше он несколько секунд, мы так замерли в молчании. После этого он вскочил на ноги и настолько быстро убежал от меня, не взяв ни одну из сумок либо каких-то других вещей, которые рядом валялись. Я была впечатлена как бы скоростью его бега. И после этого я со словами: «Ну, наверное, сейчас я начну бояться», собрала свои вещи, ушла домой, и вот это вот состояние стресса, которое могло бы обернуться последующим каким-то шоковым отходником, так и не пришло. То есть я позвонила своему другу, рассказала, что у него, милиционеру, рассказала, что у него во дворе там творятся такие дела, совершенно спокойно легла спать, на утро проснулась, и вот осталась вот такая история и память о том, как какая-то невидимая сила просто на физическом уровне раскидала меня и того человека, который на меня напал. Ну и было еще 2 таких очень мощных истории, которые тоже были связаны с ситуацией на грани жизни и смерти. Я уж не говорю про большое количество маленьких историй, которые есть в моей памяти и в жизни моих многочисленных сказочных друзей, когда им на помощь в разных ситуациях, и в экстремальных, и в жизненных, и просто в каких-то делах приходили на помощь силы. Но только тогда, когда они шли своим путем, когда они выполняли свое предназначение, и когда они либо действительно были в ситуации экстремальной, либо они максимально все сделали то, что могли. И вот на пределе человеческих сил приходила помощь высших помощников. Вот так я могла бы ответить. Глории и Софии. Благодарю тебя, Василиса. Это был последний вопрос на сегодня. И по завершению, по нашей традиции, пожелай доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Я желаю вам, люди добрые, быть радостными, светящимися, светлыми. И несмотря на то, что многие сейчас сидят по квартирам, найдите возможность выглянуть в окошко, подышать свежим воздухом, выйти на улицу, лицо обратить к ветру, посмотреть на солнышко, особенно на рассвете либо на закате, натянуться к нему, обратиться за помощью, поддержкой к солнышку и к родным богам, попросить мудрости лучезарной и настроиться на волну приятия всего, что будет происходить в вашей жизни. И тогда свет разума вскоре засияет в вашем колобке, и все, что происходит, будет вам казаться, покажется вам совсем в другом свете. Желаю вам мудрости, осознанности, озаренности и просветления. Всего доброго, до новых встреч 26 мая на строчке «Дивьего тела». И благодарю Евгения, Светлану и всех помощников на Народном славянском радио, которые помогают общаться с вами через эфиры Народного славянского радио. Всего доброго. И мы тебя благодарим, Василиса. И по завершению мне остается лишь добавить, что сегодня было 5 мая 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира – «Азбучная истина колобьего тела. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 6. От 29 до 35 лет». В виртуальной студии находилась Василиса, Евгений Роденко и Светлана Большакова. Благодарю всех за участие в эфире, за ваши вопросы и реплики. Вместе сделаем мир лучше. Всем добра. Быть добру. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.